Что же такое зона? Существует множество трактовок и объяснений, но, боюсь, никто ничего не может сказать наверняка. Но одно можно сказать точно – зона – это мир, другой мир. Не тот, к которому мы так привыкли, но по своей сути сходный с ним. Да, в зоне бывают страшные кровожадные твари, но разве человек не такой? Да, в зоне умирает много людей, но разве в нашем мире по-другому? Аномалии, которые уничтожают все живое, не так страшны, как самая страшная аномалия, пожирающая все и вся. Она еще именует себя человеком. Было темно, очень темно. На небе не было видно ни луны, ни звезд, но в зоне это было нормально. Ночью Снорк выходил на охоту. Именно эту часть суток он любил больше всего. Ночью у него было преимущество перед его врагом, человеком. Люди, как и Снорк, видят ночью очень плохо. Но у Снорка было невероятное обоняние и острый слух. Фонарики и приборы ночного видения не восполняли это преимущество. Люди, как правило, ночью передвигались группами, наивно полагая, что это их спасет. Снорк, вопреки всеобщему убеждению, был разумным существом, поэтому он прекрасно знал, что в группе новичков, а ночью, как он убедился, редко ходит кто-нибудь другой, легко посеять панику. А паника, как известно, обрекает всю группу на верную гибель. Конечно, когда-то Снорк тоже был человеком. Но вспоминать это ему не хотелось. Быть полноценным зверем и не придумывать глупые оправдания было лучше, чем лгать себе и остальным, как это делали люди, совершая порой поступки даже хуже, чем он. Снорку не хотелось быть грязным, полуразлагающимся существом. Он еще смутно помнил себя в приглядном виде. Его лицо с тех пор превратилось в безобразие, волдыри и язвы, раны и гной, облезлая кожа. Однако то, что было у Снорка снаружи, у человека зачастую таилось внутри. Благо, что старых противогазов по всей зоне было навалом, и лицо было удобно спрятать под резиновой маской. К тому же в рваном противогазе со шметками шланга Снорк для людей выглядел более устрашающе, что давало немаловажное психологическое преимущество. Снорки еще тогда, когда зона только родилась на свет, пытались хоть как-то взаимодействовать с людьми. Несмотря на частичную способность говорить, они все же пытались передать смысл обращения жестами и даже пробовали писать пальцами на песке слова. Но человек не то существо, которое позволит кому-то жить с собой на равных. Снорку было обидно, что когда-то он был таким. Люди не стали ни в чем разбираться и просто начали снорков убивать. Да, возможно, они не поняли намерений мутантов, хотя сам Снорк считал, что они и не хотели их понять. Людям была противна сама мысль, что это безобразие когда-то было таким же человеком, как и они сами. Легче было назвать Снорков зверьми, тем самым оправдывая свою жестокость по отношению к ним. Люди хотели, люди получили. Снорки стали зверьми. К скоплениям сталкеров мутант подбирался очень редко, но ностальгия по былым временам все же закрадывалась ему в душу. Хотя уже и перестал понимать слова, он испытывал приятный трепет при их произношении, он разрывался между ненавистью к людям и привязанностью к ним, хотел почувствовать себя в компании, потому что снорки в компании не собирались никогда. На дикой территории нечасто по ночам засиживались сталкеры, но это порой случалось, когда вещей много, а в темноте идти к бару не хотелось. Как правило, люди обосновывались прямиком на старых железнодорожных путях. Хотя место было открытым, вокруг расположилось полчище аномалий. Снорку пришлось долго плутать, чтобы найти дорогу через электро и трамплины незаметно для людей. Но уже вскоре он подобрался на расстояние прыжка до вагона, у которого и заседали сталкеры. Что-что, а прыгать снорки умели далеко и высоко. С крыши вагона было удобно наблюдать за людьми. Четверо сталкеров грелись у костра и о чем-то оживленно беседовали. Снорк с интересом за ними наблюдал. Тут были и двое часовых, выставленных для обнаружения врагов, будь то человек или мутант. Удобно устроившись на вагоне, одинокий снорк стал вслушиваться в человеческие слова, понимал из которых он лишь малую часть. Сняв с лица противогаз, порождение зоны прижалось порванной щекой к вагону. Приятный холод заставил на миг забыть обо всем на свете. Ученые заблуждались в том, что снорки не чувствуют боли. Холод вагона и режущая боль сталкеровского ножа — все это отчетливо ощущалось. Только к боли мутанты давно привыкли и полностью ее игнорировали. А сейчас снорк лежал, прижавшись к крыше вагона, наслаждаясь минутами спокойствия и слушая речь сталкеров. Глаза слипаются. Поспать бы? Ну так и спи. Ага, чтобы кто-нибудь меня съел? Да кто тебя съест? Курош с Потапычем стоят на стреме, сюда никто не проберется. Уговорил, но только вздремну, а лучше после музыки. Слово «музыка» еще не позабылось бывшему человеку. В голове его быстро щелкнул выключатель, и он приподнял голову, чтобы посмотреть на происходящее внизу. А внизу один из сталкеров уже держал в руке гитару. Странно, что кто-то еще носит ее с собой, особенно на дикой территории. Хотя, возможно, сталкеры просто подобрали ее у трупа какого-нибудь безнадежного романтика. Однако причина появления тут гитары снорка волновала меньше всего. Он просто хотел услышать звуки своего прошлого. Музыка, донесшаяся до ушей снорка, была ему смутно знакома. Но как он ни мучился, вспомнить так и не смог. Он и без этого сейчас был счастлив. Слышать звуки музыки — большая редкость для снорков. Многие боялись подходить к сталкерам, а нападали тогда, когда те передвигались. Многих убивали при попытке подойти поближе, а многие настолько одичали, что уже не могли узнать ни человека, ни его слов, ни его творений. Снорк обо всем позабыл. В этот момент подул ветер, и противогаз упал с вагона. Сталкеры ничего не услышали, но теперь приходилось ждать их мирного сна. Искать новый противогаз было просто лень. Она осталась у него с прошлой жизни. Наконец музыка замолчала. Сталкеры улеглись на свои рюкзаки и попытались погрузиться в чуткий неглубокий сон. Но храп, доходивший до ушей снорка, говорил об обратном. Медленно спустившись на землю, он стал вынюхивать упавший противогаз. Хотя у сталкеров тоже были противогазы, ничто не сравнится по запаху со старым, рваным и грязным, но все-таки родным, своим и знакомым. Наконец он увидел его. Старый противогаз мирно лежал в полуметре от спящего сталкера с гитарой. Аккуратно и беззвучно снорк подкрался к человеку и тонкими облезлыми пальцами подцепил свое сокровище. Не устояв перед соблазном, он все-таки протянул руку к лежащей гитаре. Старое ощущение от прикосновения к струнам вызвало у мутанта замешательство. Не став ждать, пока его заметят, он ретировался на вагон. Свесив ноги со старыми рваными армейскими ботинками, он взял гитару удобнее. «Положите гитару на место, ребята!» — послышался сонный голос сталкера, когда снорк нечаянно задел пальцем струну. «Расстроите же!» Но снорк его слов не понял. Да и понял бы, не отдал. Медленно переставляя пальцы по струнам, он попытался припомнить хоть какую-нибудь комбинацию, и аккорды постепенно стали всплывать в памяти. Чтобы не забыть мельтешившие в голове аккорды, снорк начал проигрывать их сначала в голове, а потом и на гитаре. Это было неслыханное дело, чтобы снорк осмелился воспользоваться человеческими бытовыми предметами при самом человеке. Но снорк в этот момент не думал ни о чем. Он был поистине счастлив. Знакомая музыка нежно ласкала облезлые уши и проникла сквозь звериную душу. И получалось у снорка на удивление лучше, нежели у хозяина гитары. Может, он когда-то был гитаристом? Наверное, он и сам не помнил этого. Он вообще ничего не помнил из прошлой жизни, которую оставил вне зоны. — Бобр! — послышался сонный голос. Мне через час дежурить, дай поспать. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь попрактиковаться в мастерстве, но это лучше сделать утром в баре. — А? Я только что спал, блин. Это не я играю. Снорк увидел, что сталкеры внизу зашевелились, но сейчас ему было все равно. Он снова на миг стал своим злейшим врагом. На глаза его навернулись слезы, в душе сделалось неспокойно, ведь он, Снорк, играл на гитаре. Никто из снорков этого не делал, а он играл. Сталкеры минуту глядели по сторонам, но потом, видимо, отойдя ото сна, догадались посмотреть вверх. Направив луч света на Снорка, компания затаила дыхание и наблюдала за феноменом зоны. Для них это было необычно. Аномалии, не подчиняющиеся законам физики и химии, мутанты, не подчиняющиеся законам биологии и анатомии, ландшафты, порой не подчиняющиеся законам геологии — все это обычная рутина. Но тут чудо! А Снорк не обращал внимания и полностью отдался музыке. Звуки струн наполняли Снорка целиком. В этот момент он испытывал трепет и удовольствие. Его не смутил тот факт, что его разглядывают люди. Пусть! Во время его охоты разглядывать будет некогда. Даже целое скопление сталкеров ничем не могло его удивить. А он, Снорк, один удивил целое скопление сталкеров. В некоторой степени это была большая победа, чем победа в поединке с каким-нибудь человеком или кровососом. Вибрация струн на пальцах была куда более радостной и приятной, нежели привкус крови на губах голодного охотника. — Это Снорк? — удивленно спросил хозяин гитары, кто-то называл его Бобром. — Не знаю. — Эй, ты! Ты кто такой? Этот вопрос был элементарен, и его понял даже этот зверь, но ответить на него было невероятно сложно. Рычать на этих сталкеров, которые даже оружие против него не подняли, было бы подло. Пытаясь шевелить гнилым языком, Снорк произнес слово, больше напоминающее мычание. — Снорк. — Что? — Снорк. — Что он сказал? «Неважно, раз сказал, значит, человек. Может, он не мой?» Пытаясь выговорить то, чем он назывался, Снорк прикладывал неимоверные усилия. А ведь когда-то давно он мог беспрепятственно разговаривать, наверное, выговаривая даже скороговорки. Но сейчас даже такое простое слово не получалось. Но даже мысль о том, что глупо называться своему врагу, не могла остановить существо. «Снорк! Снорк!» Язык его еле ворочался, из уст его вылетали нечленораздельные звуки, но Снорк старался, больше для самого себя, нежели для кого-то еще. Каждый раз он снова повторял слово «Снорк» и каждый раз все больше себя ненавидел. «Снорк! Снорк! Снорк!» «Спайк?» — предположил Бобр. «Сук! Сноб!» Ненависть к себе все росла, а Снорк так и не мог выговорить слово. Самое главное, что он больше всего ненавидел себя за желание снова стать человеком. — Дай гитару, Снак. — Снорк. — Снорк. — Эй, отдай гитару, Снег или как там тебя? — Ага. — Снорк. — Снорк. — Угу. Снорк машинально опустил гитару, интуитивно догадавшись о желании сталкера. Гнев к себе струился по жилам. Ведь он Снорк, просто Снорк, грязный, вонючий, гниющий, жалкий, просто ничтожество. — Слазь к нам! — великодушно пригласил Бобр, получив гитару на родину. — С-н-о! — Давай, давай! Порождение зоны, вот он кто! Мысли об этом никогда раньше не забредали в его никчемную голову. Кто человек? А кто он? Он — жалкое подобие человека, рванье. Он считает людей худшими существами на земле, а он кто? Всегда ли он убивает ради утоления голода? Нет, он такой же, как и человек, только более проворный, жестокий и хладнокровный. — Снорк! Ха! Что? Снорк! Снорк! Снорк! Сорвавшись с места, мутант соскочил на землю, но сталкеры вместо того, чтобы открыть огонь, в растерянности рассыпались по сторонам. Лишь хозяин гитары споткнулся о шпалу и упал. Одним прыжком Снорк оказался возле него. Человек попытался дотянуться до автомата, но Снорк это сделал первым. Не, он не стал убивать сталкера. Он протянул ему оружие. Сталкер неуверенно прижал автомат к себе и стал медленно подниматься. Мутант издал тихий рык и направил ствол автомата себе в лоб. — Что ты хочешь? — дрожащим голосом спросил сталкер. — Уей! — Что? — Уей, бобр, уей! Слышь, бобр, убей! Последнее слово прозвучало в страшном рыке, и сталкер скорее от испуга, нежели специально, нажал на спуск. Этот феномен зоны был уникальный, не единственный. Но снорки, осознавшие себя в полной мере, предпочитали не оставаться в живых, потому что не могли выносить самих себя. Вот так вот даже ужасный снорк смог остановиться, пусть и таким способом, потому что он, наконец, понял, кто он есть и что он творит. Неужели мы не можем это сделать? Юрий Семендяев. Кто я? Уже час наблюдаю картинку. Четверо сталкеров, сидящих у костра. Они сидят менее чем в 15 метрах. Казалось бы, протяни руку и коснешься плеча вот этого, самого разговорчивого из них. Сразу видно шпаки, так, залетная мелочевка, экстремалы. Решили в зону ходить, сталкерить, небось, крутыми уже себя видят. Харч сплошь домашний еще, в зоне такое не найдешь, разве что по заказу у этого, как его, ну вот уже и имени не помню, сидит в подвале, ну, блин, а, и нафиг только лишним голову забивать». Сидят эти удурки уже часа два, а то и больше, видимо, ждут рассвет. А вот на другой стороне, за холмом, где лежит брошенный УАЗ, тоже кто-то наблюдает. Сейчас глянем, кто заинтересовался ими, кроме меня. Ага, ну, я так и думал. Кто же еще? Только его сюда могло занести. Видимо, надоело ему на АТП бродить. Кого там поймаешь? Уже давно известно, что кровосос себе там логово соорудил. Вот никто без надобности и не бродит там, а жрать-то ему охота, вот и высматривает. Он тварь умная, хитрая, видит четверо, сейчас поймет, что это молодняк. И все, амбец, обязательно нападет. Предупредить детей, что ли? Да, надо помочь, как иначе. Самый веселый из четверки сталкеров схватил новенький АК, припал на колено и дал короткую очередь в сторону УАЗа, четко, грамотно. 22, все как в учебке. Тут же вскочили его напарники. Тишину ночи разорвали короткие очереди, грамотные команды. Любо дорого посмотреть. Вот тебе и шпаки, вот тебе и соложата. Кровососа, конечно, не положили, но спугнули. Не для его зубов харч, то есть не для его хобота, или, блин, как у него эта хрень на физии называется-то, а? Чертов Альцгеймер! А кто такой Альцгеймер? Ладно, проехали, понаблюдаем. Сталкеры сели на свои места, смотрят друг на друга, глаза круглые, ничего не соображают. И вот один из них, видимо, не первый раз в зоне, уверенные глаза, повернулся в мою сторону, встал, в глазах изумление, но не испуг, поклонился в мою сторону. — Спасибо тебе, век не забуду. Огромное спасибо. Знаю, хабар тебе не нужен, но должник я твой, кровник. Ясно, понял он, в чем бодяга-то была. Что ж, пойду поищу другое занятие. Походите еще, бродяги, по зоне, может, и свидимся, тогда и расчет проведем. Медленно, неторопливо удалялась от четырех изумленных взглядов спина контролера. Завтрак. Очень хотелось есть, просто до безумия. Даже не просто есть, а жрать, запихать полный рот мяса и жевать его, жевать. Что за день такой? Серое унылое небо, то дождь, то ветер. И это сосущее чувство голода, преследующее с самого утра. И вроде бы вчера вечером набил брюхо. А нет, настало утро, прошелся от янтаря до армейских складов, опять бурчит в желудке. Все решено, надо найти еду, быстро найти, быстро съесть. Нет, найти быстро, съесть медленно, растягивая удовольствие, смакуя каждый кусочек, облизывая пальцы. Главное, чтобы трапезе никто не мешал, ни кабаны, ни химеры, ни кровососы, ни контролер, засевший в центре деревни в разрушенном доме. Для обеда место было выбрано удачно, вся деревня как на ладони. Между убогими строениями бродят с десяток зомби. Видимо, контролер создает ощущение жизни деревни. Ему делать нефиг. Зомбям тем более, вот и развлекаются. Прямо под башней пара кровососов глумится над телами двух сталкеров из свободы, умудрившихся угодить к ним на завтрак. Вот блин. Ну ладно. За пригорком, на котором поселилась огромная электро, я их жуть как ненавижу, устроили лагерь четверо сталкеров. Ну-ну, там со стороны болотца постоянно прибегают химеры, да кабанчики любят пробежаться по территории, если, конечно, сталкеры из свободы с барьера не отстрелят. Приятное ощущение, когда ешь. Не то чтобы совсем здорово, но приятно, когда в животе пусто, уныло все, а поел хорошо. О, чем не занятие, можно скинуть на голову кровососом остатки моего пиршества. Ха, ты смотри, как задергались, забегали. Один рванул в башню, ну-ну, удачно добежать до верха, там пара ступеней еле живые. Ну, что я говорил, кровосос, это не обезьяна. Да и до пернатого ему далеко. Ох, вышло чудо на двор. Хряпнулось здорово, а вон ногу волочит. Ну, это ерунда, к вечеру будет бегать, как и раньше. Вот пора в путь. Как раз кровососущие пошли в сторону центра деревни. Видимо, решили вздремнуть после еды. Ну, а мне куда? Хороший вопрос. Может, прошвырнуться в сторону радара, там место жирное, опасное, но жирное? Одинокая фигура удалялась в сторону радара, известного как выжигатель мозгов, опасного и смертельного куска зоны. В голове шедшего зомби крутилась одна мысль. Там еда, там много мяса, а жрать-то охота. Все вам, молодым, надо. Темнело. Небо меняло серое мрачноватое покрывало на черноту, непроглядную черноту ночи. В старом, практически развалившемся деревенском домике сидели двое, сидели друг напротив друга, в сгущающихся сумерках. — Слушай, вот скажи, кто такие снорки? — О, ну, это вопрос вопросов. На этот счет нет единого мнения. Одни говорят, что это бывшие сталкеры, попавшие под излучатели янтаря. Другие, что это результат экспериментов той же подземной лаборатории. Непонятна их привязанность к противогазам, тем более неработающим. — Ясно. А вот плоти, они откуда? — Ну, плоть. Плоть очень смахивает на мутировавшую свинью. У плоти очень опасны передние конечности. Попадешь под удар такой, мало не покажется. Хотя плоть трусовата, нападет лишь, когда очень голодна. А так, можно пугнуть, сама уберется. Но если плоть — это свинья, то Припять кабан откуда? Ну вот, приплыли. Свинья — домашнее животное, понимаешь? Ну да. А кабан? Кабан дикий. Он тоже подвергся влиянию радиации. Десяток встретишь, считай ты труп. Помолчали, поглядывая на темнеющее небо. Хорошо. А вот контролер, он откуда? Контролер? Ну, брат, это точно военные навертели. Тут столько лабораторий под землей, все не обойти. Возможно, в какой-то из них и проводились эксперименты по выведению таких уродцев. К таким близко подходить нельзя. Попадешь под контроль — все, пиши пропало. Будешь в его войске ходить, пока не сгниешь. Жуть какая! Это еще цветочки. Да-да, расскажи про карликов и этих, полтергейстов. Да что тебе на всякую хрень потянуло? Давай завязывать базар, гляди, стемнело уже. А и то верно, пора выходить. Вот именно, пора. И, растворившись в темноте, два кровососа рванули на поиски ужина. «Штатив! Штативчик!» Гундос, коренастый темноволосый свободовец, вытряхнул в собачью миску тушенку пополам с хлебом. «Иди сюда, тварюка!» Штатив, трехногий слепой пес, был мутантом в квадрате. Сам по себе абориген зоны, да еще и родился с тремя лапами. Полгода назад, когда Гундос с группой возвращались с выжигателя, наткнулись на логово собачьей стаи. Собаки, понятно, рванули в атаку и всех положили из пяти стволов. А месячного трехногого щенка Гундос пожалел и прихватил с собой на базу свободы. Мутант прижился и, в общем, оказался самой обычной, в меру полоротой, чуткой, по возрасту веселой и не избалованной псиной. А что слепой, и ладно, зато я нюхаю и слышу хорошо. Обретался у кока в кондейке, гадить бегал за забор, а однажды даже доказал свою полезность, предупредив паническим визгом о приближении контролера с двумя десятками зомби. — Штатив, падла полосатая! Гундос увернулся от радостной попытки пса облизать бороду и ткнул его мордой в миску. — Лопай давай! Собак жизнеутверждающе зачавкал. — Гундос! — вдруг ожила рация голосом Лукаша. — Зайди, как сможешь, дело есть. — Срочно! — прямо сейчас сталкер идти никуда не хотел. — А то мне пожрать еще! — Поешь и подходи. Ванова враги скрипку засек. — Опа! Вот это новость! Скрипок никто не находил уже года два. Артефакт ценными свойствами не блещет, но цена... Недавно по новостям Сидорович проговорился, что на одном из интернет-аукционов скрипка ушла за 120 тысяч баксов. Купил какой-то дизайнер для виллы голливудской звездульки. Скрипка имела исключительно эстетическую ценность. Артефакт висел в полуметре над любой поверхностью и ярко переливался всеми цветами радуги. Кроме того, от малейшего ветерка издавал мелодичный звон в разных тональностях. Умельцы с большой земли все шесть найденных скрипок встроили в приборы, обдувающие артефакты струйками воздуха, чтобы получались разные мелодии. Гундос вызвал по рации Сомика с Ломом. — Анлы, сейчас быстро готовимся к выходу. Я похавать и к Лукашу. А вы чтоб были аки, юные пионеры. Тарелку борща и макароны со шницелем из кабанятины, но не свининой же называть мясо этой зверюки, Гундос ел не спеша, стараясь прочувствовать вкус. Кто знает, может, в последний раз. Кислый компот из местной сливы дички на третье и 100 граммов казаков на десерт. Закурить. Так, скрипка, значит, во враге, значит. Сомик, Лом, эти двое и еще. А никого пока не надо больше. Хотя... — О, штатива возьмем. Его же Лом давно хотел к делу пристроить, даже начал учить артефакты таскать. Вот и проверим. — Ладно, айда к Лукашу. Зайдя в ангар и поднявшись на второй этаж, Гундос в шутку отдал честь местному посту номер один — здоровой катке с кустом конопли. Где-то с год назад кок по пьяной лавочке вознамерился доказать, что анаша все-таки дерево, а ей на самом деле вырасти не дают, и посадил это. Постепенно все привыкли, а с нового года даже стали ставить кусту часового, когда вспомнят. Лукаш, а лидер свободы, мрачно сидел, подперев голову руками, словно бы медитируя на экран ноутбука. И на Гундоса внимания не обратил ни малейшего. — К космосу подключаемся? — поинтересовался Гундос. — Угу! — вяло отозвался Лукаш. — А откуда он там взялся? никто? — не понял Гундос. — Никто. — Никто? — еще больше не понял Гундос. — А кто? — Не никто, а не кто. Артефакт, — сказал Лукаш, не отрываясь от экрана. — Скрипка. — Как и все скрипки, из трамплина, — логично ответил Гундос и заглянул через плечо Лукаша на экран. Там была карта оврага. — А нет у трамплина, вот тут и тут карусели, — Лукаш ткнул пальцем в экран. — А тут вообще черти что. — А не наплевать, главное, что он там, — сказал Гундос. — Она, в смысле, скрипка. — Да мне-то вообще параллельно, — отмахнулся Лукаш, — лишь бы ты его принес. — Кого берешь? — Лома с Омиком, а еще штатива возьмем, — ответил Гундос. — Его Лом обещал поднатаскать. Вот и устроим ему натаску на пленэре. Воно там, на месте? Уже нет, пошли дальше монолитчи хвостить. Лукаш наконец оторвался от экрана. Когда выйдешь? Сейчас. А то ведь сам знаешь, какая дискотека от этой скрипки. Слепой найдет. Гундос затушил в пепельнице окурок и вышел. Штатив! Ци-ци-ци-ци! Пойди сюда, тварюка! На работу пошли! Зря Гундос сначала беспокоился насчет собаки. Прыгал штатив бодро, да и идти-то было не больше 5 километров. Над головой солнышко, настроение у всех бодрое. Только Лом с высоты своих 1,93 метра роста полдороги бубнил себе под нос, что, мол, за месяц щенка не научишь, что он за это не отвечает, и вообще пока только ползать в нужном направлении, доцапать все, что плохо лежит, это животина и навострилась. Овраг — довольно большая территория недалеко от берега Припяти. Невысокие сосенки, практически полное отсутствие подлеска. С девушкой бы в другое время здесь погулять. — Шеешь тут погуляешь, — подумал Гундос. Жарко на карусели и трамплинчиком погоняет. Да еще в последнее время военные зачастили, и не по одной группе сразу. В общем, все как всегда, ушки на макушке держать надо. Маленький Сомик достал GPS. Недалеко уже, вон, за теми кустами. Гундос повернулся к Лому. — Не должно тут мутантов быть, — сказал тот. — Для контролера добычи мало, а людей много. Кровососам жарко, и им влажность больше нужна. Псевдогиганты сюда не заходят. Да и штатив, в общем, спокоен. Только вот кустов этих чего-то сторонится. — Ладно, начинаем, — сказал Гундос. — Сомик, вперед! Круглый, абсолютно лысый сталкер начал по дуге обходить кустарник. Два шага — болт, еще два — еще болт, еще и еще. — Чисто! — Вижу скрипку! — послышалось через пару минут с той стороны. — Маски наденьте! Воняет чем-то! Гундос, нацепив противогаз, след в след двинулся за Сомиком. Долговязый Лом напротив пустил вперед штатива и пошел за ним. За кустами Сомик стоял на одном колене и вглядывался в еле заметное сплетение атмосферных вихрей. Между ними, низко гудя и переливаясь серо-красными и фиолетовыми гранями, висела скрипка. — Гляни! — пробубнил через противогаз Сомик Гундосу. Вон там и там жарки, и в подтверждение кинул в указанные места пару камешков. В ответ 4-метровые столбы пламени с ревом пропороли воздух. А вот тут карусели. Две ветки с куста полетели вперед, но на землю не упали, аномалии со свистом разорвали органику. А за скрипкой, видишь, мясорубка висит, под ней трамплин. Оттуда она и появилась. — Вот, значит, почему Вано не снял толком параметры. Две аномалии одна над другой. — Проходы где, как думаешь? — спросил Гундос. — А как раз между жарками, — ответил Сомик. — Только дальше там сразу карусель. Тебе, к примеру, не пролезть. Так что тут вступает в дело наш трехногий друг. Лом, тащи животину. Длинный сталкер каким-то особым полусвистом, полукряканьем подозвал мутанта и подвел его за ошейник поближе к аномалиям. Еще одно кряканье, и пес лег на землю. Короткий свист и штатив, смешно отгребаясь задней лапой, ползком двинулся к жаркам. Расстояние между ними всего ничего, меньше метра. Гундос отсюда услышал, как аномалии начали низко гудеть, словно чувствуя добычу. Только мутант не собирался их кормить. Четыре ползка, и вот молодой пес уже миновал огненные ворота, как их обозвал про себя Гундос. Дальше карусель, одна из самых пакостных и коварных аномалий зоны. «Кру!» — издал очередной непонятный звук лом, и штатив остановился. Пару секунд покрутил головой и... встал. Сталкеры замерли, карусель с воем начала раскручиваться, а пес, словно бы и не замечая ее, бодро подпрыгал к скрипке и подхватил, как мячик из воздуха. Карусель со свистом разорвала воздух, разрядилась, и на землю упал темный шар размером с бильярдный. Штатив подскакал к жаркам и выпустил артефакт из пасти. Скрипка величаво поплыла вперед, долетела до аномалий, миновала их и остановилась. — Ытти! — Гундос в сердцах хряснул кулаком по колену. Артефакт повис в сантиметрах в 30 от ближайшей жарки и мелодично зазвенел. — Чтоб его! — сталкер не сдержал эмоций, но быстро взял себя в руки. — Лом, выводи собаку, сейчас сам полезу. — Погоди ты! — невозмутимо отозвался тот. — Давай еще вон тот новый достанем. И снова захрюкал мутанту. Штатив резво повернулся, побежал, рыская из стороны в сторону к артефакту из разрядившейся карусели, и подхватил его. Остановился, отчаянно весело мотая хвостом. Для него это все было просто игрой. — Сомик, ты бы сказал, куда его сейчас вести-то? — сказал Лом. — Я нифига не понимаю. — Пусть для начала развернется. Лом крякнул. Мутант повернулся и лег на пузо. — Ну вот, а теперь пусть двигает прямо. Сомик ткнул пальцем. — Вон до того куста. Там все уже кончается. Лом коротко свистнул, и штатив пополз прочь из поля аномалий. Как оказалось, Сомик слегка ошибся. Трамплин был шире, чем считал сталкер. И тут пригодилось природное чутье слепого пса. Перед самой аномалией штатив успел отвернуть. Гравитация разочарованно обгудела невозмутимо ползущего мимо мутанта. — Интересно, что это за байда? — сказал Гундос, вертя в руках тяжелый темно-коричневый шар. — И не фонит нисколько. — Ладно, потом разберемся. Лови! — и кинул артефакт Сомику. Тот быстро убрал его в свинцовый контейнер. — Молодец, штативчик, молодец! Пес радостно прыгал вокруг сталкеров. — Теперь моя очередь! — Гундос передал Лому автомат, подобрал несколько камешков и, провешивая ими дорогу, осторожно двинулся вперед. — Гундос! — окликнул его Сомик. — Ковырялку забыл! Сталкер протянул напарнику метровый керамический щуп, похожий на рогульку змеелова, только со слегка загнутыми вверх рожками. Гундос пошел дальше. Шажок, еще шажок, камень, шажок. Ну-ка, ну-ка, дотянемся? Нетушки. Еще шаг. А теперь... Опа! Ковырялкой сталкер зацепил скрипку и подтащил поближе. На ощупь артефакт оказался чертовски холодным и даже через перчатки обжигал, как сухой лед. Скрипка возмущенно звенела и пыталась взлететь с рук. Ойка и матерясь, Гундос засунул ее в специальный контейнер. Теперь назад. Разворачиваться пришлось в полуприседе. Леший знает, аномалии на то и аномалии в любой момент могут изменить границы и направление воздействия. Так, и обратно. Ну, орлы, айда до хаты. Ой, что за... Плечо пронзила резкая боль. Перед глазами все поплыло, тело наполнило горячая истома, и Гундос мешком осел на землю. Мир вернулся резко. Это только, пожалуй, и радовало. Гундос лежал на песке лицом вниз, мерзко покалывало скованные за спиной руки. Ногами шевелить сталкер даже не пытался. Судя по ощущениям, на них кто-то сидел, и этот кто-то четко знал, что Гундос пришел в себя. — Не придуривайся, анархия, — сказал кто-то. — Очухался я в курсе. — Говорить будем? — Смотря о чем... — пробубнил сталкер в песок. — О жизни, о свободе, о делах наших грешных, — сказал уже другой голос откуда-то слева. — Переверни его! Тяжесть с ног исчезла, Гундоса рывком подняли за шиворот, протащили пару метров и усадили спиной к сухому пню. Сталкер покрутил головой, якобы разминая шею. Небольшая полянка, со всех сторон окруженная кустами, похоже, теми самыми, возле которых они и вытащили скрипку, оказалась импровизированным лагерем. Небольшой навес, под которым аккуратно разложена амуниция Гундоса с напарниками, тренога на потухшем костре и... — Контролер тять через коромысло! — выругался Гундос. — И было с чего. Лагерь принадлежал сталкерам, попасться которым живым для любого свободы — дело еще более гиблое, чем бандитам. Долгу. Стандартный квад. Вот они, голубчики, двое по сторонам зыркают, один возле лежащих лома с сомиком и штативом. Охраняют, значит, живы. Еще один сидел на ржавой бочке прямо напротив Гундоса. А вдобавок тут же обнаружился вообще уж на натуральный кошмар для любого сталкера, хоть из группировки, хоть свободного. Точнее, пять кошмаров, все в армейской форме. А в чем же еще ходить армии на территории своей страны, как не в форме? Военные сталкеры. Капитан, летеха, два прапора и майор. А по негласной табели о рангах сталкеры имеют превосходство в звании над обычной армией. Лейтенант поисковиков равен армейскому капитану, подполковник полковнику и так далее. Элита! Сидящий поднял забрало Сева, и Гундос увидел светловолосого лет 25 сталкера. Гладко выбритое лицо, редкость в зоне, показалось Гундосу смутно знакомым. — Нет уж, лучше тебя, — долговец пригляделся. — Гундос, мыши о тебе на каждой пьянке вспоминает. — Здравия желаю, лама! — сталкер заметил особую примету розового мишку на прикладе грозы. — Как, Стразиков, прибавилось? — Завидно, — не остался в долгу долговец. — Да ну, брось, от тебя зависть гложет. Мы ж тогда в полном составе ушли, да еще с мышкой. А вас, насколько я помню, ополовинило. А прикладом по зубам? — Хорош гавкаться! — раздался властный голос со стороны военных. Майор подошел к Гундосу. Лама без вопросов, но с достоинством уступил место командиру армейцев. — Да я теперь пообщаюсь. Военный неспешно сел на бочку, достал из кармана пачку сигарет, закурил и выпустил струю дыма Гундосу в лицо. — Ты никто, тебя здесь нет. А если я сейчас выпущу в пустоту очередь, меня никто ни за что не осудит, даже пальчиком не погрозит, — сказал он, глядя поверх головы свободовца. — Сечешь диспозицию? — Дай сигарету. Майор выпустил в лицо Гундосу еще одну струю дыма. Курить вредно. Пристрелить меня ты мог сразу же, но не стал. Но и этим не дал. Сталкер кивнул на квад долго. Вывод, тебе что-то нужно. Давай, говори. Мне нужен твой пес. Майор затянулся и притоптал окурок. Ради этого я оставлю тебе не только жизнь, но и скрипку. Лама дернулся было что-то сказать, но смолчал. Чувствовалось, что в этой ситуации все решает командир военсталов. — Вы же за ней и шли, а? Майор хитро посмотрел на Гундоса. — Представь, ты топаешь отсюда с артефактом, да еще и живой. — Каково? — Мало кто может похвастаться, что ушел от майора Красюка не продырявленным, да с ценным хабаром. — И оружие оставишь? — прищурился Гундос. — Конечно, нет, — майор сделал круглые глаза. — За кого ты меня принимаешь? Гундос про себя подумал, что принимает его за последнюю сволочь, но вслух, понятно, не сказал. — А особок тебе нужен со всеми командами, так? — Догадливый ты наш! Майор вдруг резко сменил тон. — Кто им занимается? Отвечать быстро? Учти, все команды, которые вы подавали, только что записаны на цифру. — Вон тот длинный! — Гундос кивнул в сторону безмятежно дрыхнущих лома с сомиком. Спросил. — А второй артефакт, шарик, который тоже отдашь? — Перетопчешься, анархия! — ответил майор и двумя скупыми жестами, видимо, отдал приказ подчиненным. Один из прапорщиков подошел к лежащим сталкерам, на ходу доставая из аптечки шприц-тюбик. Видимо, антидот. Прямо через штаны, безо всякой дезинфекции, вколол Лому дозу, после сковал ему руки браслетами. Пока Лом приходил в себя, Гундос попытался быстренько прокачать ситуацию. Как их взяли? Да элементарно, транквилизаторами. Вон рука до сих пор ноет. Зачем? Тоже ясно. Майор сам сказал, нужна собака, которая умеет таскать артефакты. Почему оставили в живых? Тоже ясно. Лом специально приучал штатива к командам, отличным от общего курса дрессировки и охотничьих. Чтоб никто не догадался. Что-нибудь не то гаркнешь, и ускачет пес вдалека. Почему штатив их не учуял? Репеллентами напрыскали? Этот запах Сомика и смутил. Вот и не унюхал. Но ведь беспокоился, кустов сторонился. Молодец. А вот почему их решили оставить в живых? Черт знает. Может, потому что рассчитывают еще чего-нибудь потом поиметь? Мол, вдруг кабана базы штурмовать научат? Может, еще почему? Темные дела твои, господи! Лама-то положил бы всю группу Гундоса, не задумываясь, как и Гундос Ламу. Прямые конкуренты во вражеской группировке. Оба не боевики, а скорее промысловики. Сколько раз уже пересекались из-за одних и тех же артефактов. Гундос мог достать что угодно из любой аномалии, а Лама с большой долей вероятности сказать, откуда какой артефакт появится. В лицо знакомы не были, но знали друг друга хорошо, по привычкам, ухваткам, по результатам. Не так уж и много народу в зоне, чтобы сталкеры, занимающиеся одним и тем же делом, не изучили друг друга, точнее, враг врага. Тем временем Лом окончательно очнулся, и Гундос вкратце обрисовал ему положение дел. — Ладно, — сказал Лом со вздохом, — будите Сомика и записывайте. Майор кивнул прапору со шприцом, и тот вколол дозу лысому эксперту по аномалиям. Сам командир военных достал маленький цифровой диктофон и придвинулся поближе к долговязому сталкеру. Лом принялся хрюкать и крякать, объясняя, что значит каждая команда. Через 20 минут свободовцам вернули ножи и контейнер со скрипкой. Отдавая артефакт, майор сказал Лому. — 3 года назад мне за такую же балалайку капитана дали, так что этот ваш штатив с ушами у нас капитаном будет. — Так и зовут, — буркнул Лом. — Как? — не понял майор. — Капитан, что ли? — Штатив, — пояснил Гундос. Майор засмеялся. — Капитан штатив. Нестерчук. Ничего, если так и назовем, а? — Та, — отмахнулся тот. Так и не снявший маски капитан дал короткую очередь над головами сталкеров. — Пшлина! 20 минут форы! И свобода через кусты рванула на свободу. Через 2 дня все втроем сидели в тормозке на базе свободы. — Слышь, Гундос, — спросил Лом с набитым ртом, — а ты не выяснял, что это мы за шарик воякам оставили, а? — Да, кстати, — поддержал Сомик. Гундос молча положил на стол новенький КПК, старые тоже у военных остались, и открыл справочник. Еще пару раз, ткнув стилусом, развернул и пододвинул к напарникам. Лом с Сомиком склонились над экранчиком и тут же вновь уставились на Гундоса безумными глазами. — Сколько? — Бывают в жизни огорчения, — со вздохом протянул Гундос. — Только Лукашу не говорите, ладно? Полковник Сидоренко сощурил левый глаз, прицелился и метко защелкнул окурок точно в стоящую метрах в 7 от скамеечки урну. — Хорошо, — подумал, — спросил он у сидящего рядом Красюка. — А чего тут долго думать? — откликнулся тот. — Я уже так подкопил. А с этой премией и пенсия не особо нужна. На, держи. Достал из нагрудного кармана узкую металлокерамическую пластинку на цепочке и протянул полковнику. — Вот, пусть Андрон теперь со штативом будет, а я в зону больше не ходок. — Как знаешь, — прикрыл глаза от солнышка полковник. — То есть все младшему твоему? — Ему-то нынче полегче будет. Майор посмотрел, как возле бытовки рядовые

Крюк впился с норку в ляжку. Мутант взревел и дернулся в сторону, и тогда винт намотал веревку на руку и спрыгнул вниз. Оказавшаяся перекинутой через балку веревка потащила с норка в сторону сталкеров. — Витек, тебе давно говорили, что ты зашибленный на всю голову? Отшельник просовывал обломок трубы между связанными конечностями монстра. — Ты зачем вниз сиганул, а? — Ну так это... Гада этого поймать! Он мне с утра все нервы вымотал. А ты зачем? Я прыгал с середины лестницы и на снорка, а ты с верхотуры и на бетон. А если бы крюк вырвало? — Ну так не вырвало же, — ответил винт, взваливая конец трубы себе на плечо. — Теперь стечки на себе куплю. А я маузер, астру, такой, как у революционных матросов, которые зимние штурмовали, — отозвался отшельник. И переспросил напарника через довольно длительную паузу. — Ну чего ты молчишь? Тоже маузер решил? — Да нет, — отозвался винт. — Просто вспоминаю, как такие чудики одним словом называются. Для него же патронов не найдешь. Потом не вытерпел и переспросил. — А для чего тебе маузер? — Ну, так просто. Всегда хотел из маузера пострелять. — Ох, и гораздо же ты заливать, отшельник! — усмехнулся Игрик, подбрасывая в костерок небольшую деревяшку. — Чего сразу заливать? — обиженно протянул рассказчик. — Вот, смотри! Из развязанной горловины вещмешка в руках отшельника торчала деревянная коробка, из-под откинутой крышки которой выглядывала рукоять легендарного маузера. И самый лютый зверь испытывает жалость. Я жалости не знаю, а значит, я не зверь. Вильям Шекспир, король Ричард III. Говорила мне старушка-мать перед тем, как покинуть этот говенный мир, учи иностранные языки, сынок, а то сталкером станешь, как в воду глядела. Ну, сталкером, не сталкером, а переводчиком в зоне тоже жить можно. Интуристы сюда как дурные прут. Кто по научной части, кто от топырицы и асфадели послушать, растут здесь такие поющие цветочки, эндемики на Елисейских полях возле свалки радиоактивных отходов. Послушал полчаса и галлюцинируешь, как контролер под агропромом. Хиппарии сильно это растение уважают, а лично я за традиционный расслабон. А в основном, конечно, за артефактами едут, ну и поохотиться. Так что я со своими двумя иностранными языками здесь на расхват. Вот и сегодня ни свет ни заря приехала группа. Четыре японки, все увешанные фотоаппаратами, ну, эти не по моей части, не мой язык. И трое пацанов, два длинных рыжих ирландца, Джон и Джек, а третий из Голландии, что ли, это тоже мимо кассы. Ну, кто куда? Японки на обзорную экскурсию, голландец, само собой, на Елисейские поля торопится, а рыжие Джон и Джек вроде на охоту. Пожали мы с ними друг другу руки, и повел я их прямо к старику. Старик — личность известная. Уже 10 лет в зоне живет. В свое время крутейший был сталкер из одиночек. Поговаривают, что даже до монолита добирался. Да только не принесло это ему счастье. Вернулся весь седой и целый год молчал, как долговец на допросе. Потом, конечно, отошел немного, только далеко в зону перестал ходить и нам не советовал. Теперь охотой себе на жизнь зарабатывает, а в свободное время, само собой, в баре водку переводит. Старик к ним сразу проникся. Еще бы! Джон и Джек выставили ему литр вискаря по моему совету. И давай расспрашивать, мол, кто такие, какая нелегкая их в зону занесла. Ну, Джон рассказывает, а я перевожу. Джон вообще любил потрепаться, а Джек все больше помалкивал. Короче говоря, приехали они в зону охотиться, и не на кого-нибудь, а на кровососа. По их словам, они объехали весь мир в поисках редких охотничьих трофеев. В Африке охотились на большую пятерку, это значит на буйвола, леопарда, льва, носорога и слона. В Австралии ловили крокодила-людоеда, в Сибири на медведя ходили. но уже давно мечтали приехать в зону для настоящего дела. — А что без оружия? — спросил старик. Знающие люди подсказали. Джон хитро улыбнулся. — С оружием все равно военные в зону не пропустят. А здесь, говорят, на прокат взять можно. — Это верно. Старик с удовольствием затянулся настоящим Мальборо, пачку которого Джон легкомысленно выложил на стол. — Ну что, кровососом, значит, интересуетесь? Ирландцы дружно закивали. — Сами все знаете? Или рассказать? — Рассказать! От соседних стоек потянулся народ послушать старика. — В зоне водится много всякой дряни, — начал он, прикуривая одну сигарету от другой. — Но кровосос — это один из самых опасных, не считая людей, конечно. Эта тварь относится к роду и семейству мутантов, комариную плешь им на всю голову, и встречаются на всей территории зоны от Лиманска до Южных болот. Масса некоторых экземпляров достигает 200 килограммов. Но попадаются и под 250. Кровосос — сильное и быстрое чудовище, а еще оно может на некоторое время становиться невидимым, и тогда бывает неуязвимым для стрелкового оружия. — А гранатомет? — быстро спросил Джон. — Гранатомет — это всегда хорошо, только с гранатами для него в зоне напряг. Старик вытащил из пачки пару сигарет и положил их себе за ухо. Кровосос любит заброшенное человеческое жилье, сидит где-нибудь в подвале и когти точит. Кстати, следы когтей на стене могут подсказать опытному охотнику, какого роста кровосос здесь живет, и имеет ли смысл преследовать его дальше, или, может, ну его в баню. Кровосос крепкого телосложения, с длинными мускулистыми лапами, вооруженными острейшими когтями, широкой башкой, короткой тупой мордой и длинными щупальцами, как у осьминога по краям ротовой полости. — На Ктулху похож, — заметил Джон. — Кто это? — спросил старик. — Да есть тут один, мечтаем поохотиться, — усмехнулся ирландец и посмотрел на Джека. Джек молча кивнул. Старик недоверчиво покачал головой. Среди местных монстров никаких ктулху не было. Не дождавшись подробностей, старик пожал плечами, положил еще пару сигарет себе за другое ухо и продолжил рассказ. Кровосос всеяден. В смысле, ест всех подряд — сталкеров, военных, бандитов, но особенно предпочитает интуристов. Настроение кровососа напрямую зависит от съеденного. Закусив упитанным американцем, кровосос пребывает в умиротворенном расположении духа, и тогда шансы добыть его существенно увеличиваются. А вот мясо военных вызывает у кровососа острое несварение. В это время ему на глаза лучше не попадаться. Чудовище постоянно поносит, что сопровождается солидной струей, накопившейся в организме гадости. К тому же в это время кровосос пребывает в самом отвратительном настроении, что делает его совершенно охотонепригодным. — А как определить, что съел кровосос? — поинтересовался любознательный Джон. — По его дерьму, конечно. — серьезно ответил старик. Сталкеры вокруг засмеялись. — Если видишь большую кучу дерьма обычно черного цвета неправильной формы, с остатками непереваренной пищи животного происхождения, значит, кровосос где-то неподалеку. Часто в его дерьме встречаются фрагменты костей, волосы и обрывки камуфляжа. Если дерьмо остро пахнет спиртом, и в нем преобладают металлические болты и остатки упаковки от лапши быстрого приготовления, это наш брат, сталкер. А если пожиже, личный жетон и куча форменных пуговиц, это военный. Сталкеры за соседней стойкой повалились на пол и ржали, как кони. «Короче говоря, в дерьме кровососа настоящий охотник должен отлично разбираться», — резюмировал старик. А Джон и Джек, понимающе, закивали. Довольный произведенным впечатлением, старик продолжал, хлебнув из бутылки. «Брачный период у кровососов — май-июнь. Все остальное время кровососы прозябают в одиночестве. В брачный период между самцами происходят серьезные разборки. А вот ухаживает кровосос скромно, топчется у логова самки и кидает на нее робкие взгляды, как студент на любимую учительницу. Если самка проявляет симпатию, он подходит ближе и заводит более тесное общение. Беременность кровососицы длится 7 месяцев. С конца декабря по февраль рождается от 1 до 2 маленьких кровососов. Старик прихлопнул комара, легкомысленно пристроившегося у него на запястье, мрачно посмотрел на то, что от него осталось, и снова потянулся за бутылкой. Джон продолжал задавать вопрос. — А как определить пол кровососа? Один из сталкеров за соседней стойкой не выдержал и влез в разговор. — Очень просто, приятель, подкрадись к нему сзади, дай хорошего пинка и сразу же взбирайся на дерево. Если кровосос залезет на дерево и навешает тебе люлей, значит, это самка, а если сначала повалит дерево, а потом навешает, то это самец. Вокруг засмеялись, а старик продолжал, неодобрительно покосившись на невоспитанного сталкера. Обычно на кровососа охотятся 2 способами — на засидках и с загонщиками. В первом случае в качестве живца используется терпила, арестант, приговоренный к смерти. — А если он возражает? — спросил политкорректный Джон. — Еще как возражает, — хмыкнул старик. — Только выбора у него нет. Или голым на арену против пары экзоскелетов, или приманкой для кровососа. В последнем случае есть шанс выжить, понадеявшись на меткий глаз охотника. Для охотника этот вариант самый безопасный. Сиди себе на дереве, к стволу которого привязан терпила, и жди удобного момента для стрельбы. — Это точно! — снова перебил старика разговорчивый сталкер. — Только был давеча один случай. Одна американка из приезжих села на засидку рядом с терпилой. Выскочил кровосос и давай рвать его, как тузик, грелку. Терпила верещит, кровосос ревет, кровища. Дамочка посмотрела на это безобразие и брык в обморок, вывалилась из засидки прямо на голову кровосос. Кровосос выдал все, что накопилось у него в кишечнике, и деранул. У дамочки чуть разрыв сердца не случился. И у кровососов разрыв сердца случается, если только он раньше не случится у человека, — сказал старик, бросая сердитые взгляды на разговорчивого. И вообще, терпила стоит дорого и не всегда имеется в наличии. Сейчас, кстати, нет ни одного, поэтому лучше рассмотреть второй вариант. — Что за вариант? — спросил Джон и потянулся к пачке сигарет, но старик как бы случайно положил на нее руку. Второй вариант — охота на гоном. Она проводится на открытом месте с использованием загонщиков. В зависимости от ландшафта местности, величины кровососа, класса оружия и опытности стрелка определяется количество загонщиков, обычно человека 3-4. Охота происходит в узерку, то есть на стрелка кровосос нагоняется с поля, видимый и стрелку, и загонщиком. Конечно, в случае промаха загонщики всегда подстрахуют, но все равно адреналин при такой охоте бьет ключом. Выскакивает такая дура и ломится прямо на тебя. Сталкеры вокруг понимающе загудели. Этот вид охоты самый популярный, но есть такие, которым и этого мало, им подавай реальный экстрим. Для таких мы организуем охоту с рогатиной, почти так же, как в старые добрые времена на Руси охотились на медведей. — О, медведь, медведь гуд! — обрадовался Джон, услышав знакомое слово. «Медведь, конечно, гуд, только при всем моем уважении к русскому мишке он против кровососа, как чебурашка против порнозвезды!» Старик посмотрел бутылку на просвет. «Много ли еще осталось?» Глотнул пару раз и продолжал. «Вот уж тут действительно кто кого! Для такой охоты подходят только очень сильные и смелые мужики». Женщины не допускаются. Старик скептически посмотрел на тонкую шею Джона, всю покрытую веснушками. Не в меру разговорчивый сталкер снова перебил его. Помнится, был такой случай много лет назад, еще до глобального потепления. В расположение свободы приехал важный чел, то ли политик, то ли кинозвезда, не знаю. Только заявил он, что хочет у себя в особняке под Киевом повесить над входной дверью голову, ну, самого жахливого кровососа в зоне. Естественно, собственноручно убитого. Ну что ж, хозяин-барин, тем более, что недалеко от кордона водился один кровосос. Не монстр, конечно, но довольно крупный. От СВД дядя брезгливо отказывается и демонстрирует собственную рогатину из армированного алюминия. Огромный охотничий нож... и вообще крутейшую крутость. Короче, нет проблем. Впрочем, одна проблема все-таки была. В ту зиму выпал снег, а у гостя ни лыж, ни креплений. Ну, лыжи ему кое-как нашли и примотали синей изолентой прямо к его Коламбии 48-го размера. Вышли поутру напротив заброшенного строительного вагончика, что во враге у моста, через дорогу рос старый тополь. Там дядю и поставили, предварительно указав ему вероятное направление появления кровососа, а по краям оврага стали страхующие стрелки. Короче, загонщики выгоняют кровососа из вагончика, тот ревет и ломится через дорогу прямо на охотника, а тому типа пофиг, стоит себе и на кровососа лыбу давит. До кровососа остается 30 метров, тогда вожняк вообще отбрасывает рогатину и начинает вытаскивать нож. Мы такие... Слушай, реальный чел, на кровососа с ножом. Но на всякий случай приготовились стрелять. Тут чувак наконец достает нож, нагибается, в мгновение ока перерезает изоленту, которая держит его лыжи, и птицей взлетает на дерево. — А кровосос? — спросил Джон. — А что кровосос? Там же упал и умер. Должно быть от смеха. Сталкеры смеялись и одобрительно хлопали рассказчика по спине, а старик испепелял его гневными взглядами. Чтобы успокоиться, он допил бутылку до конца и продолжил инструктаж. Рогатина только называется рогатиной, на самом деле это толстая заостренная палка с наконечником, типа копья. — Слышь, Костян! — крикнул старик своему помощнику, тянувшему пиво в углу. — Принеси рогатину гостям показать. Через пару минут Костян вернулся, сгибаясь под тяжестью 3-метрового кола в руку толщиной. Длинное острие на его конце было покрыто подозрительными бурыми пятнами. Джон попытался поднять рогатину одной левой, и это ему удалось не без труда. — Однако, — сказал он с уважением, — должно быть 20 килограммов будет. — 25. Старик, воспользовавшись случаем, незаметно переложил пачку сигарет себе в карман. Несмотря на то, что в любом случае мы выставляем стрелков для поддержки, хочу спросить вас, если вам вдруг захочется поохотиться на кровососа с рогатиной, а вам это надо? Старик внимательно посмотрел на ирландцев. Подумайте еще, посоветуйтесь с родителями и поезжайте на рыбалку, дольше проживете. Охота с рогатиной на кровососа смертельно опасна. Лишь немногие охотники только случайно не погибли, а многие про себя этого уже сказать не могут. И вообще, зачем нужна рогатина, если есть автомат? — А какие еще есть способы охоты на кровососа? — спросил Джон. Чересчур разговорчивый сталкер попытался было встрять снова, но тут старик не выдержал. — Да ты достал, терпила! — заорал он и со всей силы приложил сталкера бутылкой по голове. Осколки брызнули в разные стороны, сталкер завалился на пол, кто-то полез на старика с кулаками, но сам получил в репу. Короче говоря, начался пьяный махач, и я торопливо вытолкал ирландцев из бара. На следующее утро часов 8 я зашел за ними в общагу, и мы отправились на поиски старика. Долго его искать не пришлось. Старик уже сидел в баре и опохмелялся. Выглядел он неважно. Видимо, все-таки ему тоже вчера досталось. Правый глаз заплыл, а нос распух и синел на сером лице, словно артефакт капля на бетонке. — Ну, охотники, — мрачно спросил он, — чего решили? — Один кровосос, 2 человека, 2 рогатины, — уточнил Джон. Старик некоторое время молчал, хмуро оглядывая ирландцев с головы до ног, и что-то прикидывал про себя. Потом вздохнул и сказал: — Ну что ж, хозяин, барин, Костян, неси карту. Разложив на столе подробную карту дикой территории, старик ознакомил присутствующих с диспозицией. — Есть здесь неподалеку один кровосос, живет на заброшенном складе ГСМ, недалеко от периметра. Мои ребята уже давно его вычислили, но мочить не стали, специально берегли для такого случая. С вами пойдет толмач и 4 бойцов для страховки. Вы оба станете здесь. Старик ткнул пальцем в нужную точку на карте. В центре автостоянки напротив КПП будет пространство для маневра. Бойцы выгонят кровососа прямо на вас. Бейте его в грудь, пах или под лопатку. Старик шмыгнул распухшей каплей. Кстати, с вас поштукарю с носа, господа. После того, как четыре светошумовые гранаты одновременно влетели в окна старого КПП, появление кровососа не заставило себя долго ждать. Двухметровая тварь выскочила на крыльцо, злобно шипя и извиваясь, как змея, попавшая в муравейник. Увидев перед собой поджидавших его ирландцев, кровосос замер на мгновение, оценивая обстановку. Один из охотников стоял чуть впереди, уверенно опираясь одной рукой на рогатину, а второй, приняв защитную стойку, выставил рогатину перед собой. «Слабый, боится», — подумал кровосос и решил сначала расправиться именно с ним. Кровосос пошел на хитрость. Кровосос пошел на хитрость. То исчезая, то появляясь вновь, он медленно приближался к уверенному, пристально глядя ему прямо в глаза и демонстрируя всем своим видом, что намеревается атаковать именно его, а до второго охотника ему нет никакого дела. Кажется, уловка сработала. Слабый, воодушевившись, стал крадучись обходить кровососа, намереваясь атаковать с тыла. Кровосос, казалось, не замечал маневра, но маленькие черные глазки мутанта внимательно следили за длинной утренней тенью, отбрасываемой охотником на мокрый асфальт. Кровосос терпеливо ждал момента, когда жертва приблизится к нему на расстояние прыжка. Но и человек был не так прост. Он не подходил к кровососу ближе, чем на 3-4 метра, продолжая кружить вокруг него с рогатиной на изготовку. Неожиданно охотник сделал два быстрых шага вперед и нанес резкий, сильный и короткий удар, без размаха, метя кровососу под лопатку. Но кровосос был настороже. Вовремя заметив движение, он быстро отмахнулся лапой, и рогатина, пройдя по касательной, только рассекла кожу у него на груди. Человек попятился и, поскользнувшись, упал на колено, уперев древко рогатины в землю. Воспользовавшись этим, кровосос левой лапой ухватился за рогатину, сильным ударом правой переломил ее пополам, торжествующе зарычав, бросился на охотника. Но человек, успевший встать на ноги, уткнулся головой в грудь кровососа и крепко обхватил его руками. Мутант в бешенстве кусал его за голову и пытался оттолкнуть, чтобы нанести смертельный удар лапой, но охотник из последних сил сжимал его в объятиях. Кровь кровососа, смешиваясь с его собственной, заливала ирландцу глаза. Наконец кровососу почти удалось оторвать человека от себя, но в этот момент второй охотник, о котором кровосос в пылу борьбы совершенно забыл, нанес сильный удар рогатиной ему в левый бок. Обоюдоострое 40-сантиметровое лезвие прошло между ребер, рассекло оба легких и сердца и вышло наружу под правой подмышкой. Кровосос заверещал и повалился на бок, захлебываясь кровью. Когда подошли стрелки, кровосос был уже мертв. Джек, достав перевязочный пакет, бинтовал искусанную голову Джон. — Если хотите снять с него шкуру, делайте это прямо сейчас, — сказал я. — Когда остынет, станет как каменный, ножи поломаете. Джон отрицательно покачал головой и потянулся за мачете. — Берем только голову. Вечером в баре водка лилась рекой. Ирландцы угощали. Я уже в десятый раз пересказывал все подробности охоты, а народу все прибывало, всем хотелось выпить на халяву и полюбоваться на голову кровососа, лежащую тут же в железном тазу. Сталкеры уважительно жали ирландцам руки, а японки радостно фотографировались на фоне головы, но близко подходить боялись. — А ты знаешь, приятель, что к нам даже ваш президент Билл Клинтон вместе с женой приезжал на кровососов охотиться? — радостно балагурил вчерашний сталкер с перевязанной головой. — Он не наш президент, — сказал Джон. — Это не важно, — махнул рукой сталкер. — Ну, пошел, значит, Билл на поиски кровососа, а Хиллари в засаду поставил. Идет такой по лесу, темно, страшно. Вдруг раз кто-то ему на плечи лапы положил. Когти вот такие. Билл медленно так поворачивается. Ну, в принципе, видит, что это Хиллари, но остановить понос уже не может. Сталкер радостно засмеялся. Сегодня его разговорчивость ничто не угрожало. Старик, пьяный и довольный, спал тут же за столом, уронив голову на руки, одна из которых намертво сжимала пустую пачку из-под Мальборо. Полуденное солнце октября светило, но совсем не грело, как, впрочем, и в другие месяцы года, в этом проклятом и богом, и чертом месте. Сухая чахлая трава качалась в такт дыханию ветра. На полуголом пригорке одиноко чернел силуэт сидящего человека. Человек допил минералку из маленькой бутылочки, аккуратно свернул пустую пачку из-под витаминного печенья, засунул ее в пустую пластиковую бутылку и завинтил крышку. Бутылка отправилась в рюкзак. Человек сосредоточенно всматривался вдаль, туда, где одиноко, словно рука утопающего, маячила в сером безликом небе полосатая труба ЧАЭС. Марат не был молодым, ищущим острых ощущений и новых впечатлений человеком. Наоборот, жизнь столько раз его била, что удивительно, как еще не сломала. В свои 48 он выглядел на все 60, но только внешне. Совсем лысый, немного сутуловатый и коренастый, но сильный, как вол, и мощный, как танк, он сохранил какой-то особый огонек в глазах, за что его и прозвали «Леший». Волосы покинули его голову еще в 87-м, через год после того, как его роту направили ликвидировать последствия катастрофы на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. К окончанию срока службы в живых из всей роты осталось пятеро. Как и многие пацаны, после армии Марат женился на той, которая его дождалась. Марина была самой красивой, нежной и доброй девушкой из всех, что он встречал в своей жизни, и стала ему любящей, верной и преданной женой. Марат был безумно рад своему счастью и наслаждался каждой минутой, что проводил рядом с ней. Беда пришла внезапно и, как водится, не одна. Однажды вечером, когда молодая семья Усмановых возвращалась домой, Марину, находящуюся на 4-м месяце беременности, сбила машина. Марат остановился, чтобы прикурить сигарету, а она стала переходить дорогу. Он до сих пор очень смутно и какими-то обрывками помнил события тех часов. Ее розовое платье, она оборачивается посмотреть, почему его нет рядом, не глядя ступает на проезжую часть. Визг тормозов, ее крик, кровь, темнота. Руки Марата смыкаются на шее водителя серебристой иномарки. Темнота, посиневшее лицо и полные ужаса голоса водителя. Темнота, чьи-то руки заламывают его руки, щелчок наручников на его запястьях. Кровь на капоте, кровь на асфальте, кровь в ее русых волосах. Темнота. 16 лет строгого режима тоже не приминули оставить свои печати на его теле и душе. Отсидев от звонка до звонка, Марат вышел на свободу, но от былого пылкого юноши остался лишь блеск в глазах, вспыхивающий в те минуты, когда он вспоминал о том, как был счастлив с ней. Не желая чувствовать на себе осуждающие или сочувствующие взгляды окружающих, Марат уединился в глухом Тамбовском лесу, устроился работать лесником. В свои 37 он отпустил окладистую бороду, и окрестные ребятишки звали его не иначе, как Дед Марат. В лесу ему нравилось, здесь никто не отвлекал докучливыми разговорами, а животные, чувствуя его настроение, сами подходили к сторожке или же, наоборот, старались обходить ее стороной. Перемены произошли апрельской ночью 2012 года. Выпив, как полагается, 50 граммов перед сном, Марат отправился спать. Однако уснуть ему в эту ночь все никак не удавалось. Что-то смутное и непонятное ворочалось у него в душе. В памяти всплывали неясные образы 1986 года, фонящие радиации руины, оставшиеся после взрыва от 4-го энергоблока атомной электростанции, запах смерти невидимый, но неотвратимый, и весь тот ад, что там творился, все казалось таким недавним, что Марату стало не по себе. Телевизор он не смотрел больше года, а радио слушал редко, только по весне, когда говорили о погоде и паводках. На сегодня прогноз был хорошим, подъем воды незначительный, но что-то все равно не давало покоя. Он налил себе и выпил еще 100 граммов водки, но легче не стало. Марат вышел на улицу. Близилась полночь, на небе спелым апельсином висела луна. В кустах сопели и топали недавно проснувшиеся ежики. Ветра не было, стояла теплая, даже душная апрельская ночь. Привычные звуки леса немного успокоили его, и лесник решил, что пора ложиться спать. И вот в тот пограничный момент, когда сознание еще не полностью выключилось, он услышал ее голос. «Иди ко мне, ты мне нужен». На фоне ярко-алого неба красовался остов полосатой трубы ЧАЭС, а рядом в столбе невероятно яркого света стояла она, воплощение женской красоты, нежности, чувственности, и она звала его, Марата, самым лучшим из всех голосов, голосом его Марины. «Марат, я здесь, я жду тебя». Марат очнулся, словно в горячечном бреду, сердце кувалдой лупило по ребрам, лоб покрылся испариной, из пересохшего горла сипло вырывался воздух, а руки судорожно сжимали одеяло. Через несколько слишком долгих минут реальность начала возвращаться, сердце сменило галоп на размеренную рысь, а онемевшие конечности вновь становились родными руками. — Нет, я зря на ночь пью, — сказал он сам себе, подойдя к ведру с водой, с размаху погрузил туда лицо. «Завязывать пора. Или бабу завести?» Не кстати возникшая мысль о бабах невольно натолкнула на мысль об измене Марине, и, вынурнув из ведра, Марат залепил себе 2 звонких оплеухи, то ли смахивая остатки сна, то ли выгоняя мысль о бабах. В эту ночь он так и не заснул. На следующий день в избушке лесника заработал простаивающий год без работы телевизор. Канала было всего 3, и те центральные, но даже здесь с самого утра твердили о каком-то выбросе, о какой-то зоне. Марат не вслушивался. Стараясь наладить антенну, он не смотрел на экран и лишь случайно глянул в зеркало, которое поставил напротив телевизора специально, чтобы видеть качество настройки изображения. На экране, рядом с полуразрушенной АЭС, стояла она. Марат разом взмок и выпустил из рук антенну. Изображение тут же пропало. Судорожно глотая ртом воздух, он опустился на 5-ю точку опоры. Заставить себя вновь подойти к телевизору лесник смог лишь через час, когда 250 граммов прозрачной горючей жидкости придали ему уверенности в своих силах и немного развеяли нереальность всего происходящего. В выпуске новостей на этом же канале снова показывали одну и ту же картинку — труба АЭС, а недалеко от нее столб ярко-белого чего-то, сразу и не поймешь чего, но никаких женщин не было и в помине. Марат немного успокоился и вскоре вернулся к своим ежедневным обязанностям. Ночь без сна, напряжение и, наконец, алкоголь в итоге сделали свое общее дело. К вечеру он уснул здоровым, крепким сном. Под утро видение повторилось, но было немного другим. Марат стоял на пригорке, а к нему, словно по воздуху, шла она. Руки ее были распростерты в объятия, а голос стал немного ниже и сильнее. «Иди же ко мне, я собираю всех своих сыновей, вы мне нужны, а я нужна вам». Она подошла к нему, встала рядом и обняла за плечо. «Смотри!» Вместе они поднялись над землей и полетели с огромной скоростью. Под ними простирались просторы ее земли, на которой россыпью лежали какие-то непонятные вещи. То тут, то там крутились маленькие смерчи и вспыхивали молнии, то ли табуны, то ли стаи каких-то незнакомых диковинных зверей неслись куда-то. А Марат поднимался все выше и выше. И вот он уже видит границу, танки, БТРы, блокпосты. Какие-то люди пытаются обойти заставы и проникнуть внутрь охраняемого периметра. Это тоже мои сыновья. они уже поднялись на такую высоту, что трудно было различить какие-либо здания, даже самые крупные постройки сливались с ландшафтом. Марат посмотрел на свою спутницу, но никого рядом не увидел. И тогда он начал падать. Земля с неимоверной скоростью приближалась к нему навстречу. Ветер со свистом вырывал из глаз слезы, размазывая картину места его вечного упокоения. Животный страх парализовал волю, и где-то на уровне инстинкта Марат испустил предсмертный крик и проснулся. В своей постели весь уютный быт его холостяцкого жилища вдруг показался ему таким серым и пресным, что захотелось плакать. В глазах блеснул давно забытый огонек азарта, а в памяти всплыли очертания пейзажей, диковинные россыпи и странные вихри и молнии. К стаям и табунам в силу специфики профессии лесника Марат уже привык, а вот люди, пытающиеся обойти блокпосты и заслоны, его изрядно заинтересовали. А что, если это не бред и не сон? Она сказала, что мы ее сыновья. В детдомовском прошлом Марата не было воспоминания о матери, и тут ее удар попал в цель. Марат стал собираться в зону. Попасть за периметр оказалось даже легче, чем он ожидал. Увидев, что около блокпоста крутится бродяга с рюкзаком, начальник патруля сам подозвал его. — Отец, тебе тоже туда надо, что ли? — Надо, сынок, надо, — нарочито по-стариковски прошамкал Марат. — Ты хоть знаешь, что там? — солдат явно сочувствовал беспомощному деду. — Там зона, дед, зона! — Ты, сынок, меня зоной не пугай, не испугаешь! — с видом бывалого ответил бывший лесник. — Это другое. Там смерть на каждом шагу. Если зверюга не сожрет, так в аномалию какую влетишь. Пусть ученые сначала разберутся. — Понимаю, молодые прутся, у них кровь горячая. А ты-то куда? Сидел бы дома со своей бабкой. Марат резко взглянул на патрульного, и тот невольно сделал шаг назад, испугавшись того, что мелькнуло в глазах этого «деда» в кавычках. — Ладно, дед, надо, значит, надо. Готовь десятку. Подходи к полуночи. Солдат сплюнул в сторону и уже тише добавил. — Одним придурком меньше будет. 10 000 у Марата не было, зато было ружье, отличный помповый дробовик. Он копил на него деньги, 2 года работая лесником. По должности ему, конечно, полагалось иметь оружие, но это было какое-то допотопное ружьишко, обычная двустволка. А этот ремингтон он увидел, когда зашел в магазин охотник за патронами к своему динозавру. 8-зарядный дробовик, усовершенствованный помповый механизм, матовый блеск вороненой стали. Марат начал копить деньги. Через 2 года его лесниковой зарплаты хватило, наконец, для исполнения заветной мечты. И вот сейчас, стоя посреди поселка возле блокпоста, Марат нежно поглаживал свой дробовик, оттягивая момент расставания с близким другом. Тут собрались такие же, как он, охотники попасть за периметр. Кто-то пытался подработать и накопить денег на безопасный проход, кто-то самостоятельно штурмовал колючку, и последних Марат после этого больше не встречал. Преимущественно все были при оружии и даже с избытком, поэтому в подвале местного сельпо обосновался подпольный, в прямом и переносном смысле слова, торговец оружием. К нему-то будущему сталкеру и посоветовали обратиться. Увидев ствол, который Марат предлагал на продажу, барыга не выказал ни малейшего интереса. В его арсенале была даже английская штурмовая винтовка LR-300 и швейцарский ЗИГ-550, не говоря уже о калашах и обычных обрезах охотничьих ружей, от которых хозяева избавлялись и сплавляли по дешевке, не желая тащить на себе лишнюю тяжесть. Глядя на то, что странный лысый дед дорожит своим ружьем, торговец нарочно занизил цену, предлагая за почти новый ремингтон 5 000, хотя продавал такие же за 18, объясняя тем, что дорого обходится ремонт, да и за аренду помещения платить надо. В конце концов Марат выторговал за дробовик 8 000 и старенький ПМ с 2 обоймами к нему, чтобы ненароком не погибнуть, при первой же встрече с местной фауной. По словам барыги, за блокпостом тоже были торговцы, которые в случае чего и с оружием помогут, и снаряжение специальное подберут. Здесь же, в деревне, Марат узнал, что за периметром, кроме опасности, есть еще и призы для особо удачливых сталкеров, артефакты, за которые платят неплохие деньги. Собственно, мысль о быстрой наживе и гнала многих за колючку, заставляя забыть об опасностях. При упоминании об артефактах перед глазами Марата встала картина из его ночного видения — россыпи каких-то камешков. Теперь он был уверен, что все увиденное им не было полным бредом. Значит, должна быть и она. Что же здесь все-таки происходит? Наверняка было ясно только одно — надо быстрее попасть за периметр. Ближе к полуночи Марат, как и было условлено, явился к блокпосту. Лил сильный дождь, часто вспыхивали молнии. От группы солдат отделилась фигура в мокрый плащ палатки и направилась к нему. — Здорово, дед! Деньги принес? Голос был уставший и раздраженный. — Принес, принес. Только тут не хватает маленько. Марат замешкался. — Маленько это сколько? Солдат явно нервничал. — 700. Ну, нет у меня больше. Марат умоляюще заглянул под мокрый капюшон. — Хрен с тобой, давай сюда! — солдат сплюнул, взял пачку, завернутую в целлофановый пакет, и пошел вдоль ограды. — Двигай за мной, не отставай! Шли долго, то спускаясь во овражки, то поднимаясь на пригорки. Оба то и дело скользили, и Марат даже чуть было не угодил в какую-то круглую яму. Его провожатый тяжело дышал, но темп не сбавлял. — Все, пришли! — патрульный остановился перед небольшой, поросшей кустарником канавкой. — Спускайся и ползком под колючку, ты худой, пролезешь, только рюкзак сними. — Удачи, дед! — И тебе удачи, сынок, — горько сожалея о проданном ружье, сказал Марат и полез в канаву. Как только он оказался за периметром, дождь начал стихать, а всполохи молний стали реже. Вскоре гроза и вовсе кончилась. Ветер разогнал облака, и луна осветила скудную чахлую растительность. — Ну вот, я и пришел. Марат опустился на колени и поцеловал грязную глину под ногами. В ответ ему по всей земле прошла волна невидимой энергии, которая разбудила все аномалии на пути Марата и яркой вспышкой замерла под полуразрушенным железнодорожным мостом. На уровне подсознания Марат запомнил расположение опасных ловушек и направился под мост. Бывший лесник двигался бесшумно и осторожно, как привык ходить у себя дома. Здесь, в зоне, он чувствовал себя даже увереннее, чем в своем лесу. Все было каким-то знакомым и родным. Даже аномалии он чувствовал, как хороший детектор. Сунувшись было вперед, Марат вдруг почувствовал резкую головную боль и остановился. Он пригляделся внимательнее и заметил в том месте, куда собирался поставить ногу, едва заметное колыхание воздуха, как над раскаленной печкой. Когда в это место угодил брошенный им комок земли, то там вспыхнул яркий факел, словно подожгли дыру в газопроводе высокого давления. — Это она меня предупреждает, — сам себе заметил Марат и стал лучше прислушиваться к своим ощущениям. Под железнодорожным мостом, в том месте, где была вспышка, Марат нашел какой-то причудливый камушек, переливающийся оттенками голубого и сиреневого. — Пригодится, — резонно отметил он и бросил камень в полупустой рюкзак. Первых сталкеров Марат заметил на рассвете. Они группой стояли в полуразрушенном поселке. Один из них помахал ему рукой. — Здорово, дед, давай к нам, а то собаки сожрут. Марат обернулся и действительно увидел невдалеке каких-то тварей, похожих на собак, только облезлых и безглазых. Что было сил, он рванул в деревню. Перспектива остаться один на один с этими песиками с одним ПМом в руках как-то не воодушевляла. А сталкеры уже начали отстрел живности. К тому времени, как Марат добежал, пес остался всего один, да и тот удирал, припадая на подстреленную ногу под канонаду АКМов. — Ну что, дед, живой? Давай с нами, а то и до кордона не дойдешь. Все четверо дружно заржали. Марат тем временем разглядел своих спасителей. Молодые, сильные мужики, защитные комбинезоны у всех одинаковые, черные, с красными вставками, на рукавах нашивки со словом «долг». «Я грач, старший квада, а это мои бойцы. Мы из долга проводим здесь зачистку территории». Увидев непонимающий взгляд Марата, принялся объяснять парень со шрамом, проходящим от переносицы до мочки уха. — А ты, гляжу, новичок? — Марат кивнул. — Из-за периметра давно? — не слишком интересуясь, спросил грач. — Ночью, — честно признался Марат. — Вот и хорошо. Сутки точно проживешь, пока с нами держаться будешь. Снова раздалось дружеское ржание. — Да они ее точно не слышат, — подумал про себя Марат, а вслух сказал. — Спасибо, мужики, жаль, благодарить не смогу, нечем. Деньги все на посту отдал, даже ружье свое продал. — А с чем же ты в зону-то шел? — удивился старший. — Здесь же одни мутанты, и каждый тобой пообедать норовит. — Да вот, — лесник достал ПМ. — сочувственно вздохнул грач. — До кордона дойдешь и назад давай, на большую землю. Ни места тебе тут, не протянешь. Ну что, идешь? По дороге на кордон Марат успел узнать про долг, свободу и про, мягко говоря, несовпадение их взглядов на проблему зоны, про таинственную полусекту-полугруппировку «Монолит» и про загадочный исполнитель желаний, которые те якобы охраняют, про ученых, пытающихся здесь же приоткрыть завесу тайны, свинцовым куполом накрывший аномальную территорию, про бандитов, кучками поджидающих честных сталкеров и лишающих их хабара и жизни. Все свое повествование грач сопровождал красочным описанием того, где он некоторых из них видел и к какой матери хотел бы их послать. — А вы ее не слышите? — ненавязчиво поинтересовался Марат. — Кого? Ее? — заинтересовался командир и даже остановился. — Ну, зону, — смущенно ответил сталкер. — Мужик, если ты еще не понял, зона — это язва на теле планет, и чем быстрее ее вылечим, тем лучше. Ученые вот ищут, как это сделать. Вы, сталкеры, помогаете им, таская всякую дрянь, а долг охраняет тех и других, чтобы быстрее все это закончилось. Чего там можно слышать? — Капитан, слышь, а он сейчас не мутант? — подал голос один из долговцев. Четыре ствола обернулись на Марат. — Мужики, вы чего? — он попятился. — Как ты ночью в зоне выжил без снаряги, без нормального оружия, без простого детектора? Грач сделал шаг навстречу сталкеру. — Да еще и зону слышишь? Покажи руки и ноги, куртку расстегни. Марат послушно выполнил все требования, даже продемонстрировал отсутствие хвоста, после чего долговцы наконец успокоились. — Давай, дед, кордон там! — главный махнул рукой на юго-запад. — Некогда нам с тобой возиться. Возвращаемся на базу. Этот сектор мы уже зачистили. Последнее высказывание было обращено уже к бойцам, и бравые хлопцы, не попрощавшись, развернулись и направились перпендикулярным курсом. — Спасибо тебе, — сказал Марат, похлопав рыжую, влажную после ночного дождя землю. Дойти до кордона проблема не составила. В остатках небольшого хутора квартировались такие же новички, как и он. — Здорово, сталкер, как жизнь? — поинтересовался молодой парень в куртке из плотной кожи с брезентовым капюшоном. — Прикинь, Сидорович вообще обнаглел, стволы сломанные толкает. Вот крыса! Гранату бы ему в каморку закинуть. — А где он? — поинтересовался Марат. — Да вон там, направо за углом его подвал. — Сходи, сходи, и тебе не кондиционку впарит. — Посмотрим, — мрачно пробурчал лесник и скрылся за углом. Торговец, как обычно, был у себя. — Здорово, сталкер, хабар принес? — — сказал он, не отрывая взгляда от ноутбука на столе. — И тебе здорово, Сидорыч! — Марат радушно улыбнулся. — Леший, чертяга, а ты-то откуда здесь? Сидорович, услышав низкий голос с легкой хрипотцой, так быстро вскочил со стула, что чуть из окошка своего не выпрыгнул. — Неужто в сталкеры подался? Как видишь. Может, нальешь за встречу? Да запросто. Вот не думал, что и в этой зоне встретимся. Погоди, только дверь закрою. Марат не хотел сильно откровенничать с бывшим смотрящим, но встретить своих людей здесь было приятно. — Ты сам-то как тут оказался? — после первой выпитой стопки спросил Марат. — Да как освободился, так домой к матери вернулся. Я ж сам родом из-под Киева. Сидорович снова наполнил стаканы. — А потом этот взрыв. — Ну, я и подумал, надо налаживать инфраструктуру, и людям польза, и науке, и я при деле. — Ты дело себе всегда найдешь, — согласился Марат. — Да, леший, что в той зоне, что в этой, человеком трудно оставаться, но жизненно необходимо. Зверья тут и своего хватает, а ты вот не озвереть попробуй. Подомнет зона, и нет человек. — Ну да ладно, что-то я расчувствовался. Торговец подцепил вилкой ароматную шпротину и отправил в рот вслед за выпитой стопкой. — Колись, где арт такой надыбал? Неужто сталкерюгу какого матерого грохнул? Не верю я, чтоб на кордоне такие подарки валяться стали. Сидрыч, ты ведь меня знаешь, я по совести жил, и тут свои принципы менять не собираюсь. Сказал, нашел, значит, нашел. Ну, это твои дела, хоть даже и грохнул. Снарягу я тебе подгоню, ствол тоже не последний дам. Если у тебя и вправду чутье на это дело, далеко пойдешь. А я тебе помогу, когда рублем, когда советом, и с нужными людьми сведу. А что же уж тебя сюда привело, можешь не рассказывать, я и знать-то не очень хочу. — Давай, Сидрыч, за твое дело, — сказал уже изрядно осоловевший Марат, — и за твою новую кликуху, леший. Понимаешь, не зовут у нас тут по именам. Саньков, Серег, Маратов полно, а леший будет один. Замараешь кликуху, уже не отмоешь, так что сам дорогу выбирай. Марат и торговец просидели допоздна, вспоминая общее не совсем светлое прошлое и строя планы на яркое будущее, где лешему отводилась роль разведчика и добытчика, а торговцу — снабженца и информатора. Нехитрое обмундирование в виде потрепанной, но крепкой кожаной сталкерской куртки и первую информацию сталкер получил от торговца уже утром следующего дня. Оказывается, нездоровые видения ни одного лешего мучили. Многие сталкеры бродили по ночам, а то и днем, но видения эти были вызваны или пси-воздействием неизвестного происхождения, или ментальными ударами контролеров. Ни под одно описание сны Марата не подходили. Однако плату за не совсем точную и совсем ненужную информацию Сидорович запросил не детскую, добыть ему ночную звезду. Раз уж лунный свет на кордоне валяется, может, и звездочку где найдешь? В зоне по счетам принято платить. Сидорович и так пошел на уступку, предоставив инфу и снаряжение без предоплаты. Не принести артефакт было бы бесчестно, а Марат слово сдержал. Новоиспеченный сталкер смутно представлял себе, где будет его искать, да и то, как выглядит ночная звезда, запомнил по нечеткой картинке в КПК торговца, однако согласился. По словам Сидоровича, артефакт можно было обнаружить лишь ночью, потому что днем он ничем не отличался от крупного куска щебня. К ночной вылазке Марат начал готовиться с утра. Сначала решил пристрелять оружие. Сидорович вооружил его обычной двуствольной вертикалкой и дал патронов к ней на выбор — дробь, дротик или жекан. Марат, как бывший лесник, больше привык к дроби, но и от других отказываться не стал. — На кровососа лучше дробью заряжай, кучно бьет, наверняка, — напутствовал его торговец. А собаку дротиком снимай, подпусти поближе и в голову. Контролера, слушай, давай про него не будем. Не успеешь ты перезарядить, если он тебя заметит. Вот если ты его первым засечешь... Сидорович замолчал. Ну, нетерпеливо переспросил сталкер. Что ну? Никто его первым не засекал. А если и выживал кто-то случайно, или контролер больной был, цеплял не сильно, или действительно стрелок хороший, раз такой кашей в голове еще и прицелиться сумел. Да ты не боись, на кордоне еще ни одного контролера ни разу не было. Лунного света, по твоим словам, тоже. — резонно заметил Марат. — Да, меняется зона, меняется. Что не выброс, то новые причуды. Ты, кстати, далеко не забредай. К обеду завтра выброс обещают, — как бы, между прочим, заметил Сидорович. А Марат про себя подумал. Если бы не разговор о контролерах и причудах зоны, сказал бы мне он о выбросе. Хорошо, что я не рассказал ему всю правду о себе, еще бы принял меня за душевно больного. К таким доверия в зоне нет, а оно мне пока нужно. В смысле доверия? Разобравшись с оружием, сталкер по прозвищу Леший решил опробовать детектор, любезно предоставленный ему торговцем. Некоторые аномальные образования ему легко были видны и невооруженным глазом. Жаркие электры и воронки он уже на второй день обходил на ура, а вот с каруселью и трамплином было посложнее. В первый день, вернее, ночь, его от верной гибели спасла дикая головная боль, парализовавшая все тело и не давшая наступить в жарку. Марат еще пару раз приближался к этой аномалии, но уже ясно видя ее, эффект тот же. Чем ближе подходишь, тем сильнее болит голова. При приближении к электре кончики пальцев начинали покалывать вплоть до полной парализации при опасном приближении к аномалии. На воронку тело реагировало резкой судорогой в ногах. Только на карусель реакции почему-то не было. Но вот сама аномалия как-то странно реагировала на приближение Марата. За секунду до того, как он должен был оказаться в неизбежной ловушке, карусель активировалась. Перед лицом начинал крутиться маленький смерч, и высоко над головой раздавался громкий хлопок разрываемого пространства. После полуторачасовой прогулки сталкер решил вернуть детектор торговцу. Тот срабатывал позже, чем его организм самостоятельно обнаруживал наличие аномалий и своим назойливым писком сбивал хозяина с толку. Подумав еще немного, он все же решил оставить прибор себе. Вспомнился разговор с долговцами и то, как они удивились и приняли его за мутанта из-за отсутствия у него сталкеровского снаряжения и детектора аномальной активности. Аппарат занял свое место на поясе, но включил Марат только счетчик Гейгера. Радиацию на вкус и цвет он пока не различал. К тому времени, как Леший закончил с приготовлениями, день уже вступил во вторую половину. Пообедав в лагере теплой перловой кашей с мясом из консервной банки, он отправился спать. Ему уже давно не давал покоя один вопрос, то и дело всплывающий из глубины его лесниковского подсознания. Ведь сталкеры питаются в основном консервами, и вскоре, по его мнению, зона должна была попросту захлебнуться консервными банками. Вон их сколько возле лагеря валяется. Ответ пришел во сне. Марату снилось, что он попал под выброс. Сталкер забился в какую-то щель между камнями, а вокруг него словно дьяволы в аду плясали. Все аномалии действовали одновременно, ни одна не стояла на месте. Все крутилось, вертелось и неслось куда-то. В аномалию попадали сухие ветки, кости, те самые консервные банки, осколки бутылок. Прямо перед Маратом в трамплин швырнуло около дюжины консервных банок, дохлую псевдособаку и два массивных куска щебня. Раздался оглушительный хлопок, и перед изумленным сталкером повисла ночная звезда. Она была совсем не такая, как в КПК у Сидоровича, но Марат знал, что это именно она. Его как будто подняло над тем местом, где он лежал. Сталкер узнал южный сектор кордона, а потом бросило на землю. Внезапное падение с высоты, как и тогда, в его сторожке вернуло его к реальности. — Мужик, ты чё, дурной? — Чё орёшь? — спрашиваю. Усатый детина рьяно тряс его за плечо. — А! — недоуменно оглядываясь, переспросил Марат. — Орёшь, говорю, чего? Спать ведь охота. Если приснил еще, так ты поди погуляй или снотворное выпей. Лучше сразу граммов 200. — Снотворное — это хорошо, — не впопад сказал Марат и стал собираться. У костра сталкер Леший окончательно пришел в себя. Кто-то протянул ему недопитую банку с энергетиком, он сделал два больших глотка, банку снова забрали. — Слышал, Сидорович тебя за ночной звездой отправляет? — Так ты на кордоне не шарсь, сразу на Янтарь подавайся. Там места богатые. Или к выжигателю, вообще Клондайк. Молодой парень в куртке из грубой кожи с брезентовым капюшоном не то сочувствовал Марату, не то потрунивал над ним. «Если не приду, гранату ему в каморку закинь», — нашелся в свою очередь Марат. «Ты сам с ним водку жрал, сам, небось, по пьяни и натрепался, вот и ищи теперь». Парень ответил незлобно, но с явной ноткой зависти. «Спорим, со звездой утром приду?» В глазах лешего плясали огоньки костра. «Или не костра?» «Че с тобой спорить? Снаряга латаная, да и та в кредит. Ружьишко никакое. Иди, дед, я убогих не обижаю». «Я тебе не дед», — резко обрубил Марат и встал. «А за убогого еще поговорим». Как только леший миновал патрульного на краю деревни, в его руки привычно легло ружье. Прямой дороги на юг не было, и идти пришлось по пересеченной местности. Первым делом он, как и тогда, в свою первую ночь опустился на колени и поклонился земным поклоном, уткнув в лоб сухой бурьян и пыль. Волна энергии снова прокатилась, но леший уже не смотрел на места, где отметились аномалии, он просто закрыл глаза, встал и пошел, полностью доверившись своим ощущениям. Так, с закрытыми глазами, он спустился под горку и открыл их только тогда, когда споткнулся об огромный булыжник. Здесь, если верить его сну, он прятался от выброса. Значит, и звездочка где-то рядом. Марат скинул рюкзак и полез в узкую щель между двух камней. Щель оказалась глубже, чем он предполагал. Еще немного вперед и назад уже не получится, так и сдохну тут. Его рука сдвинула лежащий на земле плоский осколок породы, и узкое пространство заполнило холодное бело-голубое свечение. Вот ты где, звездочка! Пыхтя и посапывая, леший вылез таки наружу со своей добычей. Надо было тебя на спор развести, проиграл бы ты свою куртку, молодой. Разговаривать сам с собой Марат начал давно и плохой привычкой не считал. При таком дефиците общения это был просто единственный выход, чтобы окончательно не сойти с ума, хотя некоторые считали как раз наоборот. Завернув артефакт в кусок брезента и спрятав сверток в рюкзак, Марат направился к лагерю. Он снова закрыл глаза и пошел вперед. Со стороны это больше походило на сомнамбулизм, чем на продвижение по смертельно опасной территории. Планомерное движение к цели прервали автоматные очереди и собачий лай метрах в 200 левее его. Леший вышел с транса. Стреляли из калаша, причем тот клинил после каждого пятого выстрела, заставляя хозяина передергивать затвор и терять драгоценное в такой ситуации время. По лаю бывший лесник определил, что тварей было 5, и за время перестрелки ни одной не убавилось. Недолго думая, леший рванулся навстречу канонаде и протяжному лаю. Он уже знал, кого найдет за ближайшим леском. Вот только вопрос, живым или мертвым? Лучше бы первое. На бегу, меняя дробь на дротик, леший несся по лесу, словно у себя в Тамбове. Наконец, один из пёсьих голосов оборвался на высокой ноте. Сталкер выбежал на поляну, где четверо слепых псов атаковали парня в куртке с брезентовым капюшоном. Метким выстрелом леший отправил к праотцам дальнюю псину. Стараясь не задеть парня, он прицелился и снял еще одну. Остались две, одна из них уже повалила молодого на землю. Перезаряжать времени не было, леший выхватил нож и в прыжке полоснул собаку по брюху. Она перелетела через парня, роняя ошметки слюны и щедро поливая его своей кровью и содержимым кишечника. Последней, той, что уже рвала на молодом сталкере куртку, Марат точным ударом рукоятки ножа сломал позвонок в основании черепа. Парень, судорожно хватая ртом воздух, отполз назад, сел и оглядел побоище. Потом за ремень подтянул бесполезный калаш и попытался встать. Ран на нем не было, но сказывалось психологическое последствие бойни. Первый раз, поднимая и перезаряжая ружье, спросил леший. — Ага, — растерянно промычал незадачливый сталкер. — А Сидорыч и вправду козел, раз такое дерьмо толкает, — спокойно продолжил Марат. — Да нет, ствол-то нормальный был, только забился, наверное. — Ты что, его не чистишь, что ли? — А что надо? — Ты хоть в армии-то служил? В голосе Марата скользнули нотки презрения. — А ты мне кто, военком? — взвизгнул молодой. — Я сталкер, а ты щенок, слепой. Не говоря больше ни слова, леший пошел в сторону лагеря. Молодой вернулся через час с хвостами пяти собак и до утра рассказывал у костра, как один положил их. Новички обычно в лагере дольше 3-4 дней не задерживались. Те, кто зайца не знал, охотно слушали, а те, кто знал, сонно зевали. Заяц здесь был уже полгода. Сидорович немного удивился, увидев Марата ранним утром на пороге своей каморки. — Я же говорил тебе, ее только ночью видно. Ты что ж, не пошел? — Уже пришел. Сталкер положил рюкзак на ящик и начал аккуратно развязывать тесемки. — И что, хочешь сказать, принес? Сидорович откинулся на стол и с интересом следил за его манипуляциями. — Хочу и скажу. Марат положил на стол тряпочный сверток, обмотанный веревкой. — Свет выключай. Сидорович щелкнул рубильником и присвистнул от удивления, когда каморка наполнилась бело-голубым сиянием. — Но ты и жук, леший. Колись, кто тебе инфу по артам сливает? — Никто не сливает. — Говорю же, я чувствую их, — устало ответил Марат, складывая тряпочку. — Ну что, в расчете? — Будем считать, что да. Сталкер понимал, что заплатил слишком высокую цену за никчемную информацию, но было поздно. По слухам, за те два артефакта, что Марат слил Сидоровичу, в лагере ученых на Интаре могли снарядить до зубов, причем самыми лучшими средствами защиты, как от врагов и монстров в плане оружия, а также от аномалии радиации в плане обмундирования. — Слушай, леший, тут такое дело, — Сидорович замялся, — в общем, мутанты одолели, весь кордон заполонили. Может, поможешь? Я заплачу. — Я сюда не зверье стрелять пришел. Вон, зайца найми, он, говорят, 1-5 собак положил. Марат закончил упаковывать рюкзак и закинул его на спину. — Дело, говоришь, заяц давно тут торчит, опыта уже поднабрался. — Вот его-то и пошлю, — согласился торговец. — А ты теперь куда? — На север. — Неужто к исполнителю? — Брось, сказки все это. Сидорович с довольным видом вертел в руках каменюгу, бесполезную на первый взгляд и при освещении. — Ну, если что, бармену я тебе нашептал, обращайся к нему. — Бывай, Сидорыч. Леший пошел к выходу. — Удачной охоты, сталкер. После обеда, как и говорил торговец, был выброс. На кордоне трясло не сильно. Марат даже удивился, сравнивая реальные ощущения с теми, что испытал во сне. Наяву все оказалось даже легче, чем он предполагал. — И это все? — спросил леший бывалого сталкера, забредшего на кордон и по случаю вместе с ним пережидавшего выброс в подвале. — Если до выжигателя дойдешь, увидишь всю ее мощь, — парировал собеседник, — и дай бог тебе оттуда в своем уме вернуться. — А что, были случаи? — поинтересовался Марат. — Весь янтарь зомби кишит. Эти тоже когда-то не верили и вернуться хотели. Если на север собрался, сам увидишь. Бывалый направился к выходу, показывая, что разговор окончен. — Увижу, — ответил леший сам себе. И тоже стал собираться. Миновав пустой полуразрушенный армейский блокпост с ржавым БТРом, Марат оказался на свалке. Об этом достоверно свидетельствовали кучи всевозможного мусора, простирающиеся на всем обширном пространстве, пока взор не упирался в горизонт. Здесь, если верить Сидоровичу, лешего могли ждать крупные и не очень неприятности. Помимо мутантов, которыми свалка изобиловала, здесь любили устраивать засады бандитские шайки, поэтому продвигаться следовало с особой осторожностью. Сталкер затаился за полусгнившим остовом автобуса. Пока ничего подозрительного не было. Мелкими пробежками леший добрался до автобусной остановки, подозрительно хорошо сохранившейся и от этого еще более нелепо и зловеще смотрящейся среди всеобщей разрухи. Он снова прислушался. Впереди потрескивало жарко. Придется обходить сзади, где угрожающе нависла проржавившая насквозь стрела башенного крана. Между задней стенкой остановки и горой всевозможного хлама оставался узкий проход. Марат еще раз оглянулся назад. Там было открытое пространство, хорошо просматриваемое и простреливаемое со всех сторон. Выбор был невелик, и сталкер пошел по наиболее, как ему казалось, безопасному пути, то есть полез за остановку. Не успел он сделать и двух шагов, как земля и небо резко поменялись местами, а он стал болтаться вверх ногами, крепко удерживаемой веревкой незамысловатого капкана, который иногда ставят аборигены на дичь в джунглях. Веревка была привязана к стреле, которая на самом деле оказалась намного прочнее, чем показалось вначале. Внутри остановки послышалась возня, и через несколько секунд оттуда вышли трое. — Обана! Фрейрок попался! — прогнусавил один из них пьяным голосом. — Вот, скунс, полюбуйся! А ты говорил, нафига здесь засаду делать? — поддержал другой. — Я ж говорил, трусливые они, падлы! Чем под обстрелом под открытому лугу переться, лучше через задницу полезут. Им лишь бы где зашкериться. — Хорош трепаться! — заикаясь, сказал самый крепкий. — Срезай его! По веревке резанули ножом, и Марат вниз головой свалился к ногам бандитов. В том, что это были именно бандиты, он не сомневался. На свободных сталкеров они были не похожи ни манерой одеваться, ни разговорами, ни поведением. Судя по всему, один из них был изрядно пьян, а остальные находились в состоянии глубокого похмелья. — Шмонай его! — сказал скунс. Он явно был здесь главным. Ногой он наступил на грудь Марату, ноги которого и так были связаны веревкой. Положение усугублялось еще и тем, что бандит превосходил сталкера по всем антропометрическим показателям. — Скунс, он пустой, походу, — сказал тот, что был потрезвее, обыскав карманы и рюкзак лешего. — Сука, только капкан попортил! Вали его! Тот, кто был потрезвее, передернул затвор и прицелился. Марат вскинул руку, одновременно выбрасывая припрятанный в рукаве кинжал, и резанул скунса под коленями. Тот взвыл и рухнул на него всей своей тушей, одновременно закрывая от пуль, которые предназначались сталкеру. Не ожидавший такого поворота событий, напарник опешил и прекратил стрелять. К этому времени скунс был уже мертв, а ноги Марата освободились от веревки. Все еще, прикрываясь мертвым телом, сталкер с двух шагов выстрелил из своего ПМа, снося голову стрелку. Пьяный, казалось, вообще не понимал, что здесь происходит, лишь тупо таращился, так и не достав оружия. Через мгновение и его постигла участь напарника. Обыскав трупы поверженных врагов, леший не нашел ничего особо ценного. У скунса оказался артефакт под названием «морской еж», а остальные, любезно, в кавычках, поделились своим боезапасом. Выйдя из-за остановки, он пошел дальше, в сторону бара. До Долговского блокпоста перед баром леший добрался спокойно. Патруль на блокпосту внимательно досмотрел сталкера. Когда тот представился, старший приказал открыть ворот. — Скоро снорков с контролерами в бар пускать начнем, они тоже на людей похожи, — злобно выругался один из патрульных, в котором Марат узнал грача. — Тебе-то какое дело? Воронин лично приказал этого лешего пропустить. Вот, пусть сам и решает. — Его! — остроумно закончили фразу с другой стороны. Раздался знакомый хохот, и ворота со скрипом открылись. Весть о сталкере, не боящемся мутантов и аномалий, и разгуливающего по зоне без детектора, быстро добралась до бара, обрастая по пути новыми подробностями. Кто-то приписывал лешему даже дружбу с контролерами, а кто-то наличие у того сверхсекретных иностранных препаратов, делающих его неуязвимым для любых аномальных проявлений зоны. Как бы то ни было, но когда леший пришел в бар, его знали заочно уже все и смотрели, кто с завистью, кто с уважением, кто со страхом, а кто и с плохо скрываемым презрением. — Здорово, леший! Стаканчик за счет заведения за твои наличные? Бармен был рад, как если бы встретил лучшего друга. — И тебе не хворать, — недовольно буркнул Марат. — Там Воронин просил тебя зайти на базу долго, дело у него к тебе, эксклюзивное. — Лично расстрелять? — горько ухмыльнулся сталкер. — Ты, оказывается, еще и шутить умеешь, — торговец снова улыбнулся. — Воронин мужик нормальный. Кого попало на базу, не пропускают, а вот тебя он сам просил зайти. Если приглашает, то дело того стоит. Снаряга у них, опять же, не чета нашей самодельной. Видал, небось? Даже имел честь быть лично знакомым с доблестными представителями лучшего клана во всей зоне. Леший сплюнул на пол сквозь зубы. Не горячись, дуболомов и среди нейтралов хватает. А к Воронину сходи, схожу завтра. Пожрать есть чего вкусного? Глаз плоти под белым соусом, то есть под майонезом, с видом официанта лучшего столичного ресторана, гордо произнес бармен. Нет, лучше перловочки разогрей из банки, как-то не возбуждает у меня аппетит местный деликатес. И для вывода радионуклидов что-нибудь эффективное. Эффективнее этого только невкусная химия, хозяин заведения поставил на стойку запотевшую бутылку водки. Невкусную химию ешь сам. Леший забрал со стойки водку, открытую консервную банку, не слишком чистую вилку и стакан, и направился к самому дальнему столику, где никто не сидел. Расплатой за ужин и ночлег послужил трофейный бандитский ежик. Ночью Марату снова снился сон. Он сидел на пригорке, перед ним слева виднелись остатки того, что до 1986 года было городком энергетиков, справа протекала река Припять, а впереди высились корпуса полуразрушенной электростанции с одиноко торчащей в небо трубой. Ее голос: «Ты уже рядом, хорошо, что пришел, тебе надо торопиться». Громада ЧАЭС с неимоверной скоростью начала приближаться, или это он полетел ей навстречу, Марат не понял. Детали пейзажа становились все четче, как при наведении резкости у бинокля. Движение прекратилось так же резко, как и началось. Марат стоял перед какой-то дырой, наполовину прикрытой поваленной бетонной плитой. — Ты там, в саркофаге? — спросил Марат у своей невидимой собеседницы. — Не совсем, но рядом. Иди ко мне. Он снова посмотрел на лаз. Теперь оттуда бил неимоверно яркий, ослепительно белый свет, проникающий в каждую клетку, разрывающий ее на атомы. Марат закричал, как от дикой боли, и проснулся. — Че, мужик, кошмары? Мне вот тоже снятся. На соседней кровати полусидел немолодой уже сталкер с лицом вдоль и поперек исполосованным шрамами. — Как перепью или не допью, обязательно опять эту зверюгу вижу. — Это же меня кровосос так отделал! — сталкер провел по лицу тыльной стороной ладони. — Уже высосал наполовину, когда его ребята завалили. Думали, не донесут до доктора. Но ничего, живой. — Тебе тоже твари снятся? — Нет, женщина, — растерянно ответил Марат. — Баба! Ха, и ты так орешь! Чего она там с тобой делает-то? — Да не баба, а женщина. Ну, как мать, понимаешь? Леший почему-то испытывал симпатию к своему изуродованному соседу. — Мать, — задумчиво произнес тот, — моя уж мне, наверное, за упокой души в церкви ставит. Я ведь еще в 86-м здесь был. Саркофаг этот проклятый клепал. Нам тогда в стройбате крой лопаты мало чего доверяли, разве что водку для борьбы с радиацией. — В 86-м? В каком месяце? — оживился Марат. — В декабре. Я уже в госпитале валялся. — Тоже ликвидатор? — Держи пять, братуха! Два сталкера скупо по-мужски обнялись и похлопали друг друга по плечу. — А чего опять ты сюда подался? За приключениями или за длинным рублем? — спросил Марат. — Денег у меня и там навалом было. Только зачем, когда с бабой никак? — Может, пить тогда больше надо было? — сосед сплюнул и закурил. — А тут нет их, и жалеть не о чем. Сосед нервно докурил, погасил сигарету и завалился на кровать. Марат долго лежал и думал, как ему повезло, что у него была Марина. Потом с ненавистью посмотрел на тлеющий окурок соседа. Сигареты и табачный дым он возненавидел лютой ненавистью с той горькой ночи. Наутро, как и обещал бармену, Леший зашел на базу долго. — Здорово, брат! — Воронин и четверо бойцов охраны были у себя в подвальчике, оборудованном под кабинет начальника расположения группировки. — И давно у тебя в братьях мутант завелся? — злобно ответил Леший. — Не горячись. Долг у нас такой, извини за каламбур. Зона, она ведь каждый день разная, и мы должны быть начеку. — Давай без извинений. Чего хотел? — тон сталкера немного смягчился. — Правду про тебя говорят, что ты аномалии лучше любого детектора чувствуешь. — Зона не скамейка, сталкеры не бабки, без дела трындеть не будут. — Значит, правда, — сделал вывод Воронин. — Есть у меня к тебе дело. Снаряжение возьмешь, любое, какое тебе надо. Огнем мы тебя прикроем. Поможешь? Генерал не договаривал. — В чем суть? — Леший был спокоен. — А суть-то вот в чем. Сбросили нам посылку с вертолета, а вот с точкой приземления ошибочка вышла. Упал ящик в аккуратно армейские склады. А там, кроме свободы, еще и аномалий с мутантами полно. Уж не знаю, что хуже. Мы своими силами достать пытались, толку мало. Кого свободовцы не положили, те в аномалии повлетали. Уже два квада не вернулись. Ребят, жалко, а дело сделать надо. К тебе со стороны свободы претензий нет. Да и с аномалиями ты дружишь. Притащишь ящик, проси, что хочешь. Что же там такого ценного, что долг идет на должностное преступление, извини за каламбур, и даже готов ради этого сотрудничать с мутантами, язвительно поинтересовался сталкер. Да так, внутренняя документация, расплывчато ответил Воронин. Это ваше дело, можете и не говорить, а мне, в свою очередь, многого не надо. Во-первых, хороший костюм без долговской символики — это для выполнения вашего же задания, — начал Марат. — Радиацию я пока не различаю. — Значит, соглашаешься? — забегая вперед, поинтересовался генерал. — А во-вторых? — Два квада для сопровождения в Припять. — Не, так дело не пойдет. У меня здесь людей наперечет, а от выжигателя еще никто нормальным не вернулся. Если вам все равно, мута... — Адьез, генерал! — Сталкер отсалютовал и направился к выходу. — Постой, Леший, извини! — окликнул генерал Марат, когда он уже взялся за ручку двери. Тот остановился, но не обернулся. — Посиди в баре до вечера, что-нибудь придумаю. Не говоря ни слова, Леший вышел с базы долго и направился в бар. Любопытных было много, но докучать вопросами одинокому сталкеру, сидящему за самым дальним столиком, никто не рискнул. После обеда за Лешим пришел посыльный Воронина и снова пригласил к генералу. — Ну как, годится? — спросил Воронин, указывая на экзоскелет, лежащий на диване в его кабинете. Нашивки были спороты, а красные вставки закрашены желтой краской. — Свой отдаю. — Годится. Как насчет второй части? Уже распорядился командир квада в курсе. Только придется немного подождать. Мы связались с учеными на Интаре. Они там проводили свои опыты, в результате чего пришли к выводу, что если под шлем надеть на голову сетку из тонкой вольфрамовой проволоки, то можно избежать, правда, частично пси-воздействия некоторого происхождения, в том числе и воздействия излучателя возле Припяти. Леший представил себе, как при подходе к радару головы долговцев начинают светиться, как лампочки, и улыбнулся своему удачному сравнению. — Повторю, излучение блокируется частично, и я дам приказ солдатам покинуть опасную зону, как только излучение достигнет критического уровня. Думаю, ты станешь ближе к Припяти на добрые 2/3 пути. Иначе бойцы примут тебя за фантом и просто расстреляют из 8 стволов. Сейчас мои ребята вяжут себе шапочки. Как только закончат, я тебе сообщу. Буду в баре. Леший развернулся и пошел наверх. — Кстати, на твою долю связать? — крикнул вслед генерал. — Обойдусь. Не оборачиваясь, бросил сталкер и вышел. — Говорю же, он мутант. — послышался из-за неплотно прикрытой двери голос адъютанта генерала. — Таких отстреливать надо. — Тебе ничего не отстрелить, чтоб болтал меньше, — сказал Воронин и передернул затвор. Вопрос о принадлежности сталкера по прозвищу Леший к отряду мутировавших организмов больше не поднимался. Выдвигаться на армейские склады решили ночью. Долговцев такая перспектива радовала мало, но желание обсуждать приказы было еще меньше. Отряд числом 13 человек во главе с Лешим проследовал мимо последнего долговского блокпоста около полуночи. — Мужики, свободу бить идем, а? Я с вами! Незадачливый караульный рыпнулся было за отрядом, но получил от последнего идущего долговца прикладом грозы в солнечное сплетение и отлетел метра на два назад. — Делай свое дело, солдат!